Глава 12. Трюк был стар, как и мир, но, как и во все времена, нашлось несколько самоуверенных баранов, которые на него попались. Изображать припадок Мякишев умел мастерски, да и притворяться пришлось не так уж сильно, в голове все еще бродили остатки убойного наркотика, который в него влили накануне. Последние часы, несмотря на интенсивное дыхание по системе и воду, незаметно выпитую из глубокого следа в болотистой почве, силы пребывали слишком медленно. Их не могло хватить на рывок, но тянуть дальше было равноценно самоубийству. И Мякишев решился. Незаметно он развязал руки Антона, который был настолько поглощен ужасным зрелищем на поляне, что едва это почувствовал. Веревку Леонид ослабил еще в сарае, но специально не позволил парню развязаться и освободить его. Он был слишком слаб для каких-то действий и не хотел нарываться раньше времени. Расчет оказался верен, и бандиты даже сами его освободили, посчитав неопасным. Увидев, что Антон приготовился бежать, Мякишев упредил его. Он рассчитывал, что когда начнет действовать, парень не растеряется и окажет хоть какую-то помощь или как минимум отвлечет внимание. Все-таки пятеро вооруженных бандитов и двое фанатиков были слишком большой силой для одного человека. Поэтому, когда сразу двое оказались вдруг в его руках, это стало первой настоящей удачей за все прошедшие дни. У кожи очень удобно висел на боку пистолет в открытой кобуре. Подхвативший Мякишева под правую руку ломоть, переместил перед этим автомат на спину стволом вниз. За секунду в голове сложилось представление о том, как двигаться дальше, и когда бандиты приподняли его над землей, он позволил им протащить себя несколько шагов, потом чуть подогнул ноги, резко откинулся всем корпусом назад и резко свел руки. С громким стуком бандиты стукнулись головами и разом обмякли. Продолжая удерживать безвольные тела, Мякишев выхватил левой рукой из кобуры тощего мародера пистолет и развернулся в сторону остальных бандитов. Правая рука обхватила рукоять автомата, висевшего на плече второго, оглушенного. В шагах в пяти стоял, раскрыв от удивления рот, главарь. Еще двое были дальше и располагались самым неудобным образом. В теории противника теперь надо было срочно пугать, пока преимущество на его стороне, но Леонид был давно не в том возрасте, чтобы думать о теориях. Уже много лет он делал такие вещи спонтанно, практически не задумываясь. Вот и сейчас он выпустил из-под левой руки тощего мародера и, прикрываясь его коренастым напарником, дал длинную очередь по бандитам, развернулся и выстрелил в сторону фанатиков. Потом бросил тело вместе с заглохшим внезапно автоматом и в два прыжка оказался рядом с филином. До этого он успел заметить, как подломились ноги одного из фанатиков, как в испуге начал приседать другой, как бросился на землю жнец и поперхнулся водой бугай. Все это отложилось в голове, но в данный момент все внимание было сосредоточено на главаре, который что-то заорал и начал задирать ствол своего автомата. В левой руке Мякишева был пистолет, но он стоял на предохранителе, и, судя по весу и ощущениям в ладони, модель оружия была незнакома, поэтому он даже не пытался им воспользоваться. Оказавшись прямо перед бандитом, Мякишев отбил в сторону направленный ему в грудь ствол и жестко ударил филина локтем в шею, а потом рукояткой пистолета под ухо. Главарь осел на землю, но Мякишев не стал останавливаться, добавил для верности еще раз локтем, уже сверху вниз. Бросил короткий взгляд на незнакомое оружие в своей руке, модель так и не опознал, что-то самодельное, но предохранитель выглядел вполне стандартно, уже не глядя переложил пистолет в правую руку, продолжая левой придерживать снизу, сбросил предохранитель большим пальцем и быстрым приставным шагом начал смещаться влево, одновременно оценивая обстановку. Уцелевший фанатик вытащил откуда-то из глубин комбинезона короткий пистолет-пулемет. Жнец ловко перекатился на бок и выставил ствол. Бугай тоже схватился за оружие и решил спрятаться за пленниками. Теперь игра шла по хорошо знакомым правилам. Отступать было некуда, а жалеть себя Мякишев разучился еще очень много лет назад. Он мгновенно расставил приоритеты для каждой цели и повернулся в сторону жнеца. Тот лежал на земле и уже был готов стрелять. Огонь они открыли одновременно. Захлебываясь стремительной скороговоркой, застрекотал автомат с глушителем, а в ответ, как будто забивая гвозди, коротко ответил пистолет. Бандит дал длинную очередь, но она легла где-то далеко в стороне. Мякишев сделал два выстрела. Обе пули попали противнику в голову. Коротким движением, продолжая удерживать пистолет двумя руками, Леонид повернулся к фанатику. Тот стоял, широко расставив ноги, и его пистолет-пулемет уже плевался огнем. Вокруг Мякишева засвистели пули, что-то силой дернуло его за плечо, но рука не немела, и он снова выстрелил дважды, спокойно и быстро, как в тире. Но каким бы хладнокровием Леонид не обладал, внутри все замирало в ожидании выстрелов, спрятавшегося за пленниками мародера. Он не мог сейчас его видеть, зато всей кожей чувствовал, как тот целится в него. После выстрелов Мякишева фанатик взмахнул руками, сделал несколько шагов назад, но устоял и автомат не выпустил. У Леонида засосало под ложечкой. Он терял драгоценные секунды, которые могли стоить ему жизни. Выстрелил еще раз, и из головы противника полетели ошметки. Леонид сразу присел, стараясь уйти из-под ожидаемой автоматной очереди. Его пистолет описал короткую дугу в поисках последнего бандита. В этот момент он увидел, что Антон сбил бугая с ног, и, несмотря на явное превосходство противника по весу и силе, не дает ему подняться. «Держи его!» — рявкнул Мякишев, приближаясь к барахтающимся телам, но тут бандит извернулся и сильно ударил парня в челюсть. Антон откинулся на спину и больше не шевелился, а бугай, шатаясь, поднялся на ноги. Его автомат оказался вдавлен в грязь, ремень захлестнулся вокруг руки Антона. Поэтому он просто ненавидяще уставился на Мякишева, потом протянул в его сторону руку и прохрипел, с трудом продавливая голос сквозь тяжелое дыхание. «Не стреляй! Сдаюсь!» «Ага», — легко согласился Леонид и нажал на спусковой крючок. Пистолет отозвался звонким металлическим щелчком, но выстрела не последовало. Мякишев, продолжая сокращать дистанцию, дернул затвор, увидел в патронике перекошенный патрон и метнул пистолет в бандита. Тот, в свою очередь, оценил ситуацию, уклонился от летящего в лицо куска бесполезного железа и рванул навстречу противнику. По габаритам он уступал Мякишеву совсем немного, но был выше на голову и для короткой рукопашной схватки убийственно свеж. Правда, ему надо было сделать шагов 8, не меньше. Леонид же неожиданно бросился в сторону филина, который лежал от него всего в паре метров, так же, как и его автомат. И Мякишев прыгнул к нему длинным ныряющим движением. Бугай закричал, понимая, что не успевает, а Леонид подхватил оружие, перекатываясь с одного бока на другой, развернулся и встретил набегающего противника короткой очередью почти в упор. Бандит рухнул на колени, заваливаясь всем корпусом назад и дергая перед собой руками, словно взбираясь по невидимому канату, а Мякишев уже поднялся на ноги, оглядывая поле битвы. Оказалось, что твердолобый ломоть очнулся и теперь пытается доползти до тел фанатиков, чтобы взять их оружие. Лицо Мякишева исказилось злорадным кривым оскалом. Уже не торопясь, он поднялся, прошел мимо филина и даже остановился, заметив, что главарь открыл глаза. «Живуч, гнида!» — вслух удивился Мякишев и со всего размаха ударил лежащего ногой в голову. Филин затих, но едва Леонид от него отвернулся, снова зашевелился и застонал. «Опять жив!» — озадаченно сказал Мякишев, разглядывая тело под ногами. «Ну ладно, потом разберемся». Нагнувшись, он быстро обыскал одежду главаря и вытащил из плечевой кобуры блестящий черный пистолет. Неторопливо, но достаточно быстро приблизился к первым двум бандитам, которых в самом начале схватки стукнул головами. Кожа продолжала лежать, не подавая признаков жизни. Рисковать Мякишев больше не хотел, поэтому сделал два контрольных выстрела. Ломоть тут же прекратил ползти, перевернулся на спину лицом к Леониду. Спокойно перешагнув через труп, тот несколько секунд оценивающе смотрел на бандита, потом направил на него пистолет, и в этот момент явственно осознал, что бой закончен, и сразу навалилась такая усталость, что даже закружилась голова. Ломоть что-то говорил, поднялся на колени и полз к нему. Только когда мародер руками обхватил его ногу, Леонид словно очнулся. Резко ударил бандита, отбрасывая его от себя, и тот сразу заверещал, снова пытаясь приблизиться. Мякишев сделал два шага назад и поднял опустившийся было пистолет. Только сейчас до него дошли слова мародера. Тот просил не убивать его. «Что? Не убивать тебя? Нет, нет, не убивайте!» — закивал Ломоть. «Не убивайте! Не стреляйте, Леонид! Прошу вас, пощадите!» И от этого вежливого обращения по имени, словно и не было ничего, ни похищения, ни казни, ни мучений, нервы у Мякишева окончательно сдали и в затылке даже заломило от приступа бешенства. Не прошли для свободного художника даром последние двое суток, когда его последовательно били, морили наркотиками и решали, каким способом и в какое время ему предстоит умереть. Теряя остатки самоконтроля, Мякишев наклонил голову, зажмурил глаза и страшно оскалился навстречу земле. «Пощадить!» — заорал он вдруг, делая шаг навстречу бандиту и глядя ему в лицо. Тянущий к нему руки мародер отпрянул, а Мякишев продолжал на него кричать. Да если бы не ты, сука, я бы сейчас домой ехал в купейном поезде навстречу мягкому кабинету и пенсии. Я всю жизнь по заданиям мотался, дождался, наконец, теплого места и даже выполнил свой дембельский аккорд. А ты меня сюда просто так, на дебильную забаву затащил, в эту грязь, дерьмо и кровь. Пощадить тебя? Пощадите, — верещал Ломоть на еще более высокой ноте. Я дам много денег, очень много. Артефакты, они бесценны. Мародер развернулся и пополз к фанатикам. Он даже не пытался взять оружие. Схватил контейнер и трясущимися руками вынул светящийся рубином, напитавшийся кровью артефакт. «Возьмите! За периметром такие стоят сотни тысяч!» Мякишева словно окунули в ледяную воду. Исчез гнев, прошла ярость. Как будто в одну секунду атрофировались все чувства. Осталась ненависть, чистая, холодная, успокаивающая. Ломоть продолжал быстро говорить, не замечая перемен в Леониде. «Я знаю, кому их продать, у нас их с руками оторвут. То есть у вас, конечно, мы...» Хлопок выстрела прервал его. Мародер вздрогнул, кончиками пальцев прикоснулся к своей груди, трогая пулевое отверстие и недоуменно посмотрел на Мякишева. Плотно сжав губы, без единой эмоции на лице, художник выстрелил в бандита еще несколько раз. «А вот теперь можно и к десерту вернуться», — удовлетворенно буркнул он, развернулся и двинулся обратно к тому месту, где лежало тело главаря. Почти сразу он увидел, что Антон сидит и смотрит на него во все глаза. Наверное, парень слышал, как он кричал в бешенстве на Ломте. Леонид сморщился, понимая, что, выпуская пар, сболтнул лишнего. Ну да ладно, парень молодец, не сплоховал. Если бы не Антон, Бугай запросто мог продырявить его. Подумав, что Филин подождет, Леонид подошел к товарищу по несчастью. Только теперь он увидел, что двое других пленников, остававшихся к началу схватки в живых, лежат в неестественных позах, а на их одежде расплываются красные пятна. Подхватив по ходу вещмешки бандитов, Мякишев достал из одного фляжку, отвинтил крышку, понюхал и протянул Антону. Парень взял воду, но тут же отвернулся, сжался в комок, выронив флягу. Его вырвало. Леонид все понял. Присел рядом, подняв флягу, и снова протянул ее парню. «Вот, попей, только маленькими глотками». «Понимаю, как ты себя сейчас чувствуешь, но ты вспомни, что они сделали с остальными, и представь, что то же самое было бы с тобой. И будь уверен, их даже не замутило бы». Антон жадно припал к фляжке и почти сразу подавился. Мякишев постучал его между лопаток и внезапно почувствовал за спиной движение. Повернувшись, он увидел, что это пытается подняться Филин. «Нет, ты посмотри на него!» В голосе Леонида звучало неподдельное удивление. «Сколько же в этом ублюдке здоровья?» Он выпрямился и направил на главаря ствол автомата. Потом спросил у Антона. «Ты как?» «Нормально», — прохрипел парень. Леонид кивнул и пошел к бандиту, не сводя с него внимательного взгляда. Филин уже не только очнулся, но и умудрился отползти на несколько метров в сторону. «Понимаю», — быстро сказал он надвигающемуся художнику, «что пощады просить и деньги предлагать бесполезно, но у меня есть кое-что более ценное, чем какой-то там артефакт. Вы посмотрите на него», — не переставал изумляться Леонид. «Он уже и соображать может, и языком работать». Стараясь не обращать внимания на тот устрашающий факт, что его слова проигнорировали, Филин утер окровавленные губы и продолжал. «Я ведь правильно понимаю, что сейчас говорю с сотрудником разведки под прикрытием?» «Ты правильно понял только одно. К тебе идет ласковый пушной зверек», — грубо сказал Мякишев, останавливаясь в нескольких шагах от Филина и поднимая автомат. «Окажи напоследок услугу. Скажи, почему я? Чем привлек ваше внимание?» Я же все время был на виду, завел кучу знакомств. Все это наши аналитики не один день просчитывали. Не должны были меня похищать вообще, ни в одном из случаев. Так что же вы прилипли-то ко мне? Где наш просчет? Не знаю, — угрюмо буркнул Филин, — незнакомый одинокий бездельник, которого никто не ждет. Мы больше ни о чем не думали. Тьфу ты, — в сердцах сплюнул Мякишев. Просчитали все, кроме появления законченных дебилов. Сюда-то меня зачем было тащить? Ну, выкуп попросили бы, а убивать-то зачем? Да это столько возни, — слегка оживился Филин, — а тут сразу живые деньги. Фанатикам всегда было нелегко найти людей для этого. Так вам все равно было, брать меня или нет? Взяли потому, что на глаза попался? Не было особых причин, — продолжал Мякишев таким тоном, будто беседовал с приятелем. Никаких, — мрачно кивнул бандит. Но ты так в городе веселился, что не попасться на глаза просто не мог. То есть шансов избежать встречи с вами у меня не было, все еще дотошно допытывался Мякишев, и это странное занудство нагоняло на бандита какой-то первобытный ужас. Не было. А после того, как ты на обкатке моих людей поранил, решили, что берем тебя обязательно», — еще более мрачным голосом сказал Филин. «И время поджимало. Пришлось травить прямо в баре у бульдога». «Тебе не стыдно?» — деланно ласковым голосом вопросил Мякишев, слегка наклонясь к бандиту. «Ты вроде как главарь целой банды, а ума как у насекомого. Не боялся, что друзья крота на хвост тебе сядут? У них серьезный авторитет среди сталкеров-одиночек. И в долге у меня пяток не последних по влиянию приятелей имеется. О паре кланов я вообще обещал подумать, стать их протеже кое-где наверху». «На кроке с ломиком нашлась бы пуля», — заявил Филин. «Но зацепок против нас не было. Следов мы не оставляем. Бульдог молчал бы в любом случае. А в городе все, кому надо, знают, что мы ушли раньше, чем ты пропал. Все продумано было. Если бы руки тебе этот болван не развязал». Мякишев оскалился, и главарь понял, что ляпнул лишнего. «А знаешь, я не буду от тебя руки марать». Глаза Филина радостно блеснули, но художник тут же добавил. «Мы с тобой твоей же монетой рассчитаемся. Антоха, принеси коробку с той хреновиной, что кровь высасывает. Там, — он, не барачаясь, мотнул головой, — возле дохлых ублюдков». Антон поднялся и неуверенной походкой направился к мертвым фанатикам. Филин сначала недоверчиво посмотрел на Мякишева, но, поняв по его виду, что тот не шутит, изменился в лице. «У меня есть сведения! Сведения!» — истерически вскрикнул бывший главарь, выставляя перед собой руки. «Все, наговорился!» — ворвал его Мякишев. «А как ты выйдешь отсюда?» — быстро спросил Филин, стараясь оттянуть неминуемую расправу. «Это тебе не обкатка, это зона. На парня не рассчитывай, он не сталкер». «Да мне все равно», — злобно ответил Мякишев. «Сейчас сперва тебя к друзьям твоим отправим, а потом подумаем». «Иностранцы», — судорожно выдохнул Филин, — «мы должны были идти после всего этого к Темной долине, чтобы сопровождать каких-то иностранцев». «И что?» — равнодушно отозвался Мякишев. «Мне-то что за дело до твоих странных туристов?» «Это не туристы», — возбужденно заговорил Филин. «Прибыли в полной тайне, жили на конспиративной квартире, расплачиваются сразу и за все, дают много денег вперед и отлично платят за молчание. Но главное, у них особые контейнеры с собой, и везти их надо к Черному болоту, понимаешь? Они сталкеров не нанимают, сами идут. Но для своей охраны народу набрали уже человек 40. Понимаешь? Сами, но с охраной». «А с чего ты взял, что это может мне быть интересно? Если ты работаешь на государство, — осторожно сказал Филин, — тебе должно быть интересно, если тут появляются такие же работники от другого государства. И ты думаешь, что из-за работников другого государства тебе все теперь сойдет с рук? Это же сделка, — искренне удивился Филин. Я тебе информацию, ты мне жизнь. Сделка, говоришь? — угрожающе произнес Мякишев. Ну ладно, будет тебе сделка. Вставай, сволочь. Зачем? — заволновался бандит, косясь на подошедшего с артефактом Антона. — Я вас из зоны выведу. — Встать! — рявкнул Мякишев, и на его лице отразилась такая готовность убивать, что Филин тихо всхлипнул в полном отчаянии и обреченно поднялся на ноги. — Вот тебе сделка! — Мякишев сделал два быстрых шага вперед и с силой, словно выбивая дверь, ударил бандита ногой в грудь. Сплеснув руками, Филин пролетел метра полтора и упал на спину. Оглушенный ударом, он еще бессмысленно смотрел в серое небо, когда Мякишев схватил его за куртку, приподнял и ударил кулаком в глаз. Филин слабо вскрикнул, попробовал закрыться руками, но озверевший Мякишев методично приподнимал его раз за разом и бил уже куда придется, не обращая ни малейшего внимания на мольбы, стоны и даже слабые попытки сопротивления. Антон, так и стоявший до этого с контейнером, присел, положил его на землю и потянулся к фляге с водой. Впрочем, надолго Мякишева не хватило. Вслед за вспышкой ярости снова пришла бесконечная усталость. Он оторвался от тихо подвывающего бандита, медленно повернулся и побрел в сторону Антона. Присел рядом с парнем, взял у него из рук фляжку и, наконец, вдоволь напился. — А почему ты раньше их не убил? — как-то отрешенно спросил Антон. — Тебя же давно развязали. Ты бы мог всех спасти. Мякишев сначала не хотел отвечать, но вопрос Антона неожиданно опять разозлил его. — Тебя спас, вот и радуйся! — резко бросил он. — Радуюсь, — хмуро пробормотал парень. Мякишев поднялся, сделал несколько шагов, но вдруг остановился. — Не спас, значит, не мог. Начни я действовать раньше, мы бы с тобой сейчас лежали рядом с остальными. — Я кто, по-твоему, супермен? — Ты разведчик, — сказал Антон так, будто это все объясняло. Мякишеву не нравилось слово «разведчик». Он не был ни разведчиком, ни агентом, его должность называлась оперативный сотрудник, но из уст молодого человека слово прозвучало так по-детски, что Леонид решил: пусть, разведчик, значит разведчик. В конце концов, он здесь действительно собирал информацию. Попробовал мысленно сказать «разведчик Мякишев», а поскольку они в зоне, то разведчик Мякиш. И скептически усмехнулся. Похоже на название фильма про шпионов. Ответить Антону грубостью, как собирался, он уже не смог, лишь проворчал. Ну, положим, разведчик. То есть должен разведывать, а не драться. Это только в кино все разведчики – пуленепробиваемые супергерои, а я в основном головой работаю, а не пистолетом. Еще вопросы есть? Нет? Хорошо, поищи что-нибудь пожевать. И ногой подтолкнул к Антону весь мешки бандитов. Жрать охота, сил нет. Потом повернулся и посмотрел на Филина, чье лицо сейчас напоминало кровавую кашу, но главарь все равно был в сознании и пытался сесть. Мякиш даже прищелкнул языком. «Вот живуч гнида! Я думал, он до утра теперь пролежит в отключке. Бывший боксер, что ли?» Потом они с Антоном в полной тишине жевали куски вяленого мяса, найденные в мешке одного из бандитов, запивали водой и курили трофейные сигареты. Антон начал отходить от пережитого. На лице его бродила растерянная счастливая улыбка. Он что-то порывался несколько раз сказать Леониду, но тот, глядя на сияющее благодарное лицо своего товарища по несчастью, только качал головой и прикладывал указательный палец к губам, призывая помолчать. Филин вскоре пришел в себя, немного постонал для приличия, но, уяснив, что никому поблизости его совершенно не жалко, стал постепенно переползать с места на место, стараясь оказаться поближе к фляге с водой. «Куда помчался?» — грубо окликнул его Мякиш, заметив очередное несмелое перемещение неугомонного тела в пространстве. «Будешь шевелиться, только когда я тебе разрешу. Попить бы!» — жалобно простонал Филин. «Дайте воды. Не будьте извергами!» Антон вопросительно посмотрел на разведчика, но тот лишь скривился в брезгливой гримасе. «Хрен в томате! Я тебя, скота, только для того немного пожить оставил, чтобы ты от жажды сдох. Замри и не двигайся, а то еще грязь жрать заставлю». Под страдальческими взглядами Филина Мякиш и Антон снова воле напились воды и даже протерли руки и лица мокрыми тряпками. «Ох, устал же я!» — сказал со вздохом разведчик, устраиваясь на сваленных кучу вещмешках бандитов с автоматом на коленях. «Спасибо всем богам, что не зацепило, хотя рука в твари прострелить сумели. И ноги, кажись, ободрал. Антоха, ты когда жратву искал, аптечку не видел? Надо бы смазать чем-нибудь, а то ведь по болотам шлялись». Антон молча засунул руку в один из вещмешков и достал пакет с лекарствами. «Смотри, как себя любят», — хмыкнул Мякиш. «На все случаи жизни запасы имеются, даже презервативы». Он заржал, отложил набор медикаментов и сказал Филину: «Слышь ты, животное, тащи свою задницу поближе, чтобы мне не надрываться. Поговорим. Если не наврал, и твои сведения будут стоить того, дам воды. Если наврал, лучше сам себя как-нибудь удави, потому что в этом случае я тебе не завидую». «А сейчас завидуешь?» — попытался ухмыльнуться сплошной кровавой маской вместо лица бандит. «Молодец!» — похвалил его Мякиш. «Шутки я люблю». Дед Ефим рассказывал, что у мародеров есть такой способ повеселиться. Сажают правильным образом человека на слабую плешку и смотрят, как та сперва из жертвы дерьмо высасывает, а потом и кишки. «Вот, думаю, побазарим сейчас с тобой, да и устроим себе такое представление». «Я не мародер», — угрюмо сказал Филин и медленно поднялся на ноги. «Да ты что? А кто? Ах, да! Как же я не догадался! Ты бизнесмен!» Разведчик вдруг изменился в лице и рявкнул. «На четыре шага подошел и сел на землю. Попробуешь дернуться, я тебя рылом в коробку с этим кровососущим дерьмом затолкаю». Медленным шагом Филин, покачиваясь и прихрамывая, добрел до указанного места и с тяжким вздохом опустился на землю. «Отлично ходишь», — ободряюще сказал Мякиш. «Я бы после такого неделю, наверное, пластом лежал. Это если бы сразу ласты не склеил». Бандит сплюнул кровавый сгусток, повернул голову вправо и, глядя куда-то в сторону, хрипло заговорил. «Неделю тому назад позвонил мне старый мой дружок. Так, мол, и так работенка есть. Четырех забугорных мужиков надо сводить под охраной в одно место. Я тебя о чем-то спрашивал?» — грубо прервал его разведчик. «Хлебало свое прикрой, пока зубы тебе в желудок не отправил». Филин в полном недоумении уставился на бывшего пленника. «Говорить начнешь по моей команде», — внушительно сказал Мякиш. «Когда спрошу, и смотреть будешь только мне в глаза». Даже сквозь грязь и кровь на лице было видно, что бандит растерян и снова напуган. Когда впервые услышал об иностранцах? Голос разведчика был ровен и спокоен. Я же говорю, неделю назад. От кого? От корефана моего старого, вепря. Говорит он мне, значит, по телефону. Наткнувшись на неподвижный взгляд Мякиша, Филин оборвал себя на полуслове и замер в ожидании. Что ты ему ответил? Что я не дурак, чтобы от таких бабок отказываться. Цель? Ну, охранять их от всего, на расстоянии. За километр обеспечить им комфортный проход со всех сторон. А они зачем туда пошли? А, соображаешь, начальник, — ощерился Филин. Вот тут у нас с тобой общие интересы начинаются. Мякиш равнодушно смотрел Филину в глаза, и что-то такое, видимо, было в этом взгляде, что заставило бандита измениться в лице, подавиться последним словом, несколько съежиться в размерах и настороженно замолчать в ожидании вопроса. «Еще раз, зачем идут?» — как ни в чем не бывало, спросил Мякиш, скучающе разглядывая грязные ногти на пальцах левой руки. «За нуклонитом», — коротко ответил Филин и замолчал. «За нуклонитом», — задумчиво повторил разведчик. «Это который в три фазовых перехода, то есть за три выброса на месте наложения четырех биполярных полиактивных аномалий появляется?» «Что?» — не понял Филин. «Бело-оранжевая хрень в углублениях в земле встречается крайне редко и фонит так, что без свинцовых трусов лучше не подходить», — объяснил более доступно разведчик. «За ним», — лаконично подтвердил главарь, неподвижно глядя перед собой. «Ну и что же ценного в этой информации, дружок?» — почти жалостливо спросил Мякиш. «Знаю я про эту банду. За ней, можно сказать, и приехал. Не думал, правда, что они так быстро навострятся через периметр бежать. Не успела моя агентура еще ничего узнать. То есть на опережение они нас обыграли. Но ничего, даже если не возьмут их на границе зоны, возьмут на границе страны. Могу оборудование описать, — робко сказал Филин, понимая, что выторговать жизнь за информацию пока не удается. Да не надо, — махнул рукой Мякиш, — и так знаю. Оранжевые контейнеры размером с две книги, чтобы поместилось туда этого нуклонита не больше, чем кот нагадить может. А то там без гравитационного сжатия вся эта масса реагировать начнет. Еще сложные радиационные детекторы с выносными датчиками, коленчатый щуп-заборник. «Контейнера намного больше», — прервал его Филин. «Каждые два человека нести должны. У них даже ручки с двух сторон и крепеж для вьючных ремней». «Ерунду говоришь», — уверенно заявил Мякиш. «Объясняю. Больше одной маленькой дозы в одном контейнере нести нельзя. Без повышенной тяжести что-то вроде детонации будет. Стенки там сантиметров 5». Вполне хватает для защиты от излучения. Зачем тогда такой большой объем? Стенки толстые, с готовностью объяснил мародер. Вепрь сказал, что никогда таких толстых стенок из кабальтилена не видел. Двухслойные. О! Из того, что бандит показал на пальцах, выходило, что стенки были сантиметров по 30, не меньше. Брешешь, сволочь, с сомнением произнес Мякиш, потирая нижнюю челюсть. Нет мне смысла брехать, быстро сказал Филин. А еще вепрь говорил, что нуклонит нынче может совсем другой получиться. Что-то там такое вышло странное, чуть ли не 10 ловушек смешались, что ли. Фонит в долине очень сильно, и, как ты заметил, без спецкостюма не сунешься. «Не понимаю», — задумчиво, словно разговаривая сам с собой, пробормотал разведчик. «Собрать такую банду, притащить с собой такое громоздкое оборудование. Ради чего все это? Ну, предположим, новый нуклонит имеет более качественные показатели. Вывести из страны его, разумеется, не дадут. Тут бы скрытно достать образец, но нет, идут нагло, почти не прячась. И ведь не могут не понимать, что через несколько дней об этом не то что контрразведка, но и любой бомжара недалеко от зоны знать будет. Что же это такое, как не наглость, а?» Смотрел теперь Мякиш прямо на Филина, и тот посчитал необходимым внести свою лепту. «Не знаю, бабки платят и хорошо. Дай воды. Обойдешься». Голос разведчика звучал нейтрально, почти дружелюбно. «А что, не слыхал, не появлялось ли недавно где-нибудь в призоне что-нибудь летающее, желательно иностранной принадлежности?» «Ну, стоит транспортный вертолет с гуманитаркой», — осторожно сообщил Филин, опасаясь, что новый странный вопрос может принести от непредсказуемого художника новые неприятности. «На военной авиабазе, что возле Своротки на 3-м километре окружной трассы, кретины какие-то приволокли к границе зоны туалетную бумагу и детское молоко. Ошиблись, что ли?» «Ну?» — тихо сказал Мякиш. «И что дальше?» Ну, проверяет их там сейчас служба безопасности и таможня, как положено. Как весь груз досмотрит, так штраф выпишут да отправят в правильный пункт назначения. А что? И сколько на это может уйти времени? Ну, со всеми формальностями дня 3-4. Вот оно, мрачно восторжествовал разведчик. Понимаешь, чем дело пахнет, господин бизнесмен? Намекаешь, что контейнеры вывезут на этом вертолете? Равнодушно спросил Филин. Ну, значит, обошли тебя и здесь. Дай воды, гад. Мякиш сжал правую руку в кулак и закусил зубами сустав большого пальца, невидящий глядя куда-то поверх верхушек деревьев. Прямо на глазах черты его лица стали жестче, да и само лицо словно бы даже потемнело. И вроде бы ничего не изменилось. Мякиш все так же полулежал на груди вещей, но ощущение угрозы, исходившей от него, стало предельно четким и пронзительным. Филин вновь испугался и весь сжался в предчувствии новой беды. Антон слушал все с интересом, но в разговор не встревал. «Выбора нет», — сказал вдруг Мякиш внятным и каким-то деревянным голосом. «Придется идти». «Эх, прощай, теплый кабинет». «Куда идти?» — осторожно спросил Филин и начал медленно переползать на коленях в сторону Антона. «Замри, скотина!» — равнодушно бросил разведчик. «Жить хочешь?» «Есть такая потребность», — опасливо кивнул Филин. «Дам шанс. В зону меня проведешь. Туда, к иностранцам этим. Если живыми выберемся, убивать не стану». «Ты что, совсем сбрендил?» Бандит пораженно уставился на Мякиша. «Зачем тебе это? Выйдешь в город, позвонишь своим, и дело в шляпе. Ну да, и обосную поднятую тревогу тем, что мне тут кореш рассказал, когда в ходке были, да? Не получится так», — вздохнул разведчик. «Информацию твою проверить надо. Но тут понимаешь, какая загвоздка. Если это не Деза, с помощью которой ты наивно пытаешься оттянуть свою кончину, то слишком много времени понадобится, чтобы информация на самый верх дошла. А на местном уровне побоятся начальнички против иностранного вертолета санкции применять. Им проще меня будет в кутузку упрятать до выяснения обстоятельств». «Ну и пусть тогда тащат они этот свой нуклонит», — неожиданно горячо заговорил Филин. «Тебе-то что до этого? Ты тут вообще случайно оказался». «Нельзя им дать это унести», — рассеянно сказал Мякиш, глядя в сторону и словно будто бы сам с собой разговаривая. «Даже наши военные в кои-то веки вдруг поняли, что не всякое мощное оружие нужно делать, если есть такая возможность. И обычный нуклонит — вещь крайне серьезная, а уж если этот измененный нуклонит настолько опасен, что для него такие контейнеры притащили, значит, считай, ядерная бомба в спичечном коробке. Дело почти решенное, если мы не помешаем, конечно». «Да брось все эти страшилки для идиотов, мне еще в детстве оскомину набили», — презрительно фыркнул Филин. «Давай переночуем и выдвинемся в город. За пару дней выйдем наверняка. Я вам с пацаном денег дам, обоим хватит несколько лет шиковать. И разойдемся с миром. А так сам подохнешь, и парня не за грош погубишь». «Ты прав», — озабоченно покивал Мякиш. «Его с собой брать не будем. Сколько отсюда до Белого камня?» «Часа два. Туда дойдем и его оставим. Там место, насколько я знаю, проходное. Подберет кто-нибудь и выведет. А мы с тобой пойдем». Филин отвел глаза, понимая, что сделка получилась не совсем такой, на какую он рассчитывал. «Антон!» — Мякиш взглянул на товарища, который все время оставался невольным свидетелем этого разговора. «Дай ему воды, только близко не подходи. Та еще тварь, может и кинуться». Парень без единого звука налил воды в алюминиевую миску, отнес ее мародеру и, не глядя, как тот жадно потянулся к посудине, вернулся к разведчику. «Я правильно понял, ты собираешься бросить меня?» В голосе парня звучали затаившийся страх и недоверие. «Ты правильно понял». Мякиш принялся разбирать пистолет. Руки его слегка подрагивали, но в остальном ничто не выдавало испытываемого им волнения. «Если пойдешь, можешь погибнуть с вероятностью 123%. «Я не боюсь», — воскликнул Антон, и надежда засветилась в его глазах. «Это не кино», — спокойно произнес Мякиш, начиная протирать металлические детали от грязи и старой смазки. «Как ты понял, здесь можно по-настоящему умереть. Мне всего-то надо выяснить, правду сказал эта мразь или нет. А если правду, то вывести из строя несколько хрупких контейнеров, и только. Достаточно просто расстрелять их издалека. Твой страх при этом не имеет значения. Ты не идешь лишь потому, что бесполезен, а может даже и вреден. За тобой ведь надо следить, тебя надо кормить и защищать. Плюс лишний человек — это лишний шум. В общем, останешься тут и точка». «Другими словами, дрожащим от волнения голосом, — сказал Антон, — ты меня просто обрекаешь на верную смерть, оставив тут». «Вовсе нет». Мякиш был невозмутим. По моим сведениям, завтра еще до обеда мимо Белого камня должен пройти патруль долго. Объяснишь им ситуацию, они тебя заберут. В крайнем случае, еще через сутки где-то в этих местах должна возвращаться группа сталкеров с туристами. Будешь постреливать каждые минут 15, привлечешь их внимание, заплатишь и пойдешь спокойно на выход. Еда и вода у тебя останутся, патроны тоже. Если со страху не помрешь, шансы на выживание довольно большие. А может, Антон? Мякиш прекратил протирать детали пистолета и поднял голову. Вопрос решен окончательно и обжалованию не подлежит. Сегодня мы ночуем все вместе, а завтра тебе надо будет побыть одному совсем немного. Чего ты боишься? После того, что с тобой нынче случилось, мне кажется, это для тебя расплюнуть. Не бойся. Я и не боюсь, обиженно буркнул Антон. Помочь тебе хотел. Не надо. Мне не помощь нужна, а банальное везение. Разговор окончен. А если никто не придет? Придут, уверенно кивнул разведчик. Окинул взглядом мертвых бандитов, поднялся и снял с них детектор аномалий. Бросил один парню. Держи. Антон повертел прибор в руках и пожал плечами. Я не умею им пользоваться. Мякиш повернулся к Филину. «Покажи ему». И продолжил собирать пистолет. Филин не пошевелился. Тогда Мякиш вздохнул, приблизился к мародеру и сильно ударил его раскрытой ладонью по уху. Бандит свалился на землю, держась за место, куда пришелся удар, злобно сверкнул глазами. «Покажи», — я сказал. «Чекани слова», — произнес разведчик. Несколько секунд постоял над пленным и вернулся к своим делам. Филин, с ненавистью переводя взгляд с Мякиша на Антона, процедил сквозь зубы. «Включаешь, держишь перед собой. Запищал, значит, впереди ловушка. Все». «Сколько до ловушки?» — не оборачиваясь, спросил разведчик. 2-3 метра». «Прибор не мой, я его не калибровал». Мякиш положил перед Филином 3 других детектора. «Значит, откалибруешь. Антон, проверь свой. Вон аномалия». Парень поднялся, держа в руке детектор, пошел к ловушке. Прибор сработал так, как сказал Филин. Антон вернулся и спросил. «А я слышал, сталкеры без детектора входят. Позиция «щуп» называется». «Да пожалуйста», — фыркнул бандит, — «выставляй вместо детектора пятерню и вперед. Иди попробуй, у тебя получится». Он кивнул в сторону ловушки, на которой Антон проверял устройство. Мякиш устало вздохнул и снова повернулся к наглому бандиту. «Значит так, ты, кусок дерьма, лег мордой в грязь». Филин беспрекословно ткнулся лицом в землю. «Руки за спину, ладони засунуть в штаны, да поглубже. И не вздумай дергаться, башку прострелю, не задумываясь». Быстро распотрошив несколько мешков, Мякиш нашел длинный кусок веревки. Что-то тщательно отмерив по спине и ногам Филина, он ловко скрутил какую-то веревочную конструкцию и принялся методично прилаживать ее на пленного. Через несколько минут на шее Филина красовалась скользящая петля, свободные концы которой были пропущены через пояс и веревочные браслеты на запястьях и щиколотках. Оказалось, что теперь бандиту достаточно шагнуть чуть шире, чем надо, или полностью разогнуть руку, чтобы петля превратилась в удавку, что Мякиша продемонстрировал, подняв пленного на ноги. Все протесты мародера разведчик выслушал с доброй улыбкой, а потом внезапно толкнул его в бок. Стараясь удержать равновесие, Филин взмахнул руками, шагнул в сторону, но тут же захрипел и попробовал сцепиться в петлю пальцами. «Обрати внимание», — назидательно сказал Мякиш, легко остановив панические метания Филина. «Попробуешь бежать, овладеть оружием или освободиться, сделаю так, что сам себя удавишь. Я видел, как это происходит. Очень неприятное зрелище. Ходить теперь можешь только маленькими шажками. В зоне большего и не требуется. А руки лучше держи согнутыми перед собой. Легче будет». Отступив на пару шагов, Мякиш с удовольствием оглядел грязного измученного бандита, сплошь покрытого ссадинами и сгустками свернувшейся крови, и снова удивился живучести пленного. «И как это я тебя не пришиб? До сих пор понять не могу. Что, нравится новый прикид?» Филин, едва восстановив дыхание, с ненавистью посмотрел на мучителя и отвел взгляд. «Ты давай глазками своими не води», — деловито посоветовал разведчик. «Собирайся с мыслями. Будешь рассказывать, как здесь на ночь лагерь правильно обустроить. Предупреждаю, тебя я привяжу к деревянному колушку подальше от костра, так что если лагерь будет сделан неправильно, тебя первым жрать будут. Ты еще при этом будешь себя понемножку душить. Интересная, в общем, смерть получится. А пока давай-ка убери тут за собой». Филин, весь скрюченный и опутанный веревками, жалобно застонал. Впрочем, на Мякиша это не произвело ровным счетом никакого впечатления. «Парней, что из-за твоих уродских друзей тут погибли, закопаешь аккуратненько. А своих подельничков хоть сожри, мне все равно, но трупов тут быть не должно. На все работы тебе час, можешь взять лопатку, только близко к нам не подходи, а то я сегодня немножко нервный». Через 2.5 часа все приготовления были завершены, датчики расставлены, легкие мины-хлопушки щедро разбросаны по земле вокруг, а для костра сооружен специальный прикрывающий полог. Несколько раз издалека вроде бы доносились отзвуки далекой стрельбы, но Филин сказал, что можно не беспокоиться. По меркам зоны бой шел слишком далеко, чтобы ее участники могли быстро оказаться где-то поблизости. Постепенно темнело. Сумерки, едва наметившись, резко приблизили границы видимого пространства. Антон испуганно вглядывался в темноту и крепче прижимал к груди трофейный автомат. Мякиш методично набивал магазины патронами, в каждом мешке оказалось достаточное количество боеприпасов россыпью. «Кто-то все равно спать не должен», — хрипло сказал Филин, в изнеможении устраиваясь возле забитого в землю колышка, на который безжалостный Мякиш накинул одну из затягивающих удавку петель. «Мало ли что». «Это правильно», — одобрительно посмотрел на него разведчик. «Вот ты и будешь караулить наш сон первые 3 часа. А чтоб тебе в голову всякие глупости не лезли, я тебе под бочок контактную мину положу. И вставать не будешь, и спать расхочется, если что. А контрольные приборы мы тебе сюда перетащим». Через час окончательно стемнело. Возле костра Мякиш разложил карту и показывал Антону, куда они завтра пойдут, где парень останется один, с какой стороны должна подойти помощь. Филин, пользуясь моментом, уже крепко спал. «Я в городе много времени провел, заводил знакомства, вербовал помощников, покупал ключевых людей, от которых хоть что-то зависит». Мякиш отогнул сложившийся было край карты и прижал его камнем. «И, разумеется, собирал информацию. Сейчас покажу тебе более-менее постоянные маршруты сталкерских групп. Сам увидишь, не так уж тут и безлюдно. За сутки двое найти себе группу, расплюнуть. Возьми меня с собой», — сделал еще одну попытку Антон. «Я не буду мешать. Это тебе группу найти, расплюнуть, а я никуда с того места отойти не смогу». «Да я тоже далеко один не уйду», — успокоил парня Мякиш. «А тебе и не надо никуда ходить. Главное, в светлое время суток иногда постреливай в воздух. И не расплачивайся с проводниками сразу. Скажи, что основная часть суммы находится в городе. Бандитских денег тебе дал достаточно. Все вместе не храни. Еще и артефакты заберешь, если донесешь». Антон насупился и уставился на огонь. «Смотри, говорю», — прикрикнул на него Мякиш, ведя карандашом от руки по карте тонкую линию. «У меня такой вопрос на кону стоит, что я тебя вообще могу здесь бросить без единого слова, и совесть моя даже не вздрогнет ни разу. А если бодать про меня начнешь в городе, я тебе вообще потом срок в другой зоне организую». По лицу Мякиша было невозможно понять, шутит он или говорит всерьез, но с учетом обстоятельств этот вопрос пока волновал Антона менее всего. «Гляди, регулярные маршруты патрулей долго, проходит так, чтобы пересечь как можно больше». Антон уже смирился и безразлично слушал монотонную речь человека, который за один день успел его спасти, собирался бросить и при этом снова пытался спасти. Ему и в голову не приходило, что Мякиш в этот момент не столько давал информационную сводку, хотя внешне это выглядело именно так, сколько пытался найти спокойствие в собственной душе. Все, о чем он мечтал последние несколько лет и что казалось таким достижимым и близким, рухнуло в одночасье. Он и так никогда не умел игнорировать происходящее рядом, даже если события не касались его напрямую. А теперь, поставлен в ситуацию, когда решение вопроса государственной важности зависело только от него, он и вовсе не видел для себя другого пути. Но к этому надо было привыкнуть, поэтому Мякиш говорил и говорил, выделяя в уме блоки важнейшей информации и раскладывая их по определенным категориям, указывая на основные второстепенные факты, разбрасывая по карте все, что сумел собрать в городе за несколько дней под видом загулявшего художника. Привычная аналитическая работа постепенно вытесняла из головы переживания последних часов и страх перед завтрашним днем. И когда он ощутил себя почти полностью восстановившим душевное равновесие, обнаружилось, что Антон давно уже спит, неудобно положив голову на сумку противогаза. Мякиш посидел еще немного в полной тишине, потом осторожно поднялся и пошел будить бандита. К завтрашнему дню надо было обязательно выспаться. Ночь прошла без приключений. Филин, честно продежурив свои 3 часа и 20 минут, заработал право подремать. Заметно посвежевший Мякиш разбудил через пару часов Антона и снова завалился на ложе, сооруженное из вещевых мешков. Под утро неподалеку вдруг заорал какой-то зверь, перебудив всю компанию и заставив разведчика четверть часа просидеть с автоматом на изготовку. За исключением этого тревожного момента других происшествий ночью не случилось. «Это место здесь такое», — объяснил наутро Филин, ковыряя в зубах стеблем травы. «Ловушки рядом, а они всегда ночью звуки издают. Иногда хрен заснешь». Бандит выглядел хорошо отдохнувшим и стремительно идущим на поправку. На лице вместо обширных ссадин были видны полузажившие болячки, а синяки выглядели так, словно появились дней 5 назад. «Ты, наверное, в детстве аспирин ведрами жрал», — хмуро сказал Мякиш, осторожно разминающему руки и шею Филину. «Полировал тебе вчера морду на совесть, все силы, можно сказать, на воспитание убил. А ты сегодня все такой же бодрый ублюдок, как и вчера». Филин насмешливо осклабился, но из осторожности промолчал. Брезгливо перебрав запасную одежду из мешков бандитов, Мякиш нашел себе и Антону чистые куртки и штаны неопределенной серо-зеленой крапчатой расцветки. Еще немного поворошив кучу оставшихся вещей, он опоясался широкой портупеей и прицепил к ней дополнительные ремни, пропустив их под специальными петлями на плечах и скрестив на спине. Дальше пошло веселее. Словно ребенок с конструктором, Мякиш не менее часа возился, подбирая специальные патронные сумки, дополнительные навесные ножны, плечевую кобуру, поясной патронтаж с разовыми капсулами быстродействующих препаратов и прочую мелочевку. Когда он не мог понять назначение того или иного предмета, к процессу привлекался Филин. Антон сперва растерянно бродил вокруг, но потом взял себя в руки и начал, по примеру Мякиша, подыскивать себе что-то из снаряжения. «Ну вот, теперь хоть на человека стал похож», — удовлетворенно констатировал разведчик, подвешивая напоследок специальным кольцам 3 осколочные и 2 ультразвуковые гранаты. Напоследок парень еще раз попытался убедить Мякиша отменить свое решение и взять его с собой. Но, как и прежде, эта попытка закончилась без каких-либо результатов. Переход к Белому камню, мимо которого пролегали несколько стандартных сталкерских маршрутов, получился на удивление гладким. Филина, навьюченного 3 вещмешками, пустили вперед, но детектор аномалий нес шагающий следом Антон. На все попытки Филина выпросить прибор, Мякиш, замыкающий колонну, с насмешкой отвечал, что веревочная упряжь дает чудесный шанс испытать способность организма к выживанию. «У тебя ж обе руки свободны», — сказал он не без издевки. «Позиции двойной щуп и вперед». «Я один знаю, как тут выжить», — мрачно проговорил Филин. «Если я сдохну, то и вы следом за мной». «Все там будем», — философски ответил Мякиш, отвешивая бандиту легкого пинка. У вросшего в землю огромного в 2 человеческих роста белого валуна, служившего ориентиром на перекрестке постоянных маршрутов, сделали короткий привал на завтрак. На ровной, хорошо утоптанной площадке обнаружилось удобное костровище. Антон за несколько минут развел огонь и приготовил немудреную еду. Мякиш, сидя на здоровенном бревне, изучал карту. Филин пристроился поодаль на стопке сухого мха, выставив руки перед собой, чтобы веревка не давила на горло, и неподвижно смотрел в одну точку. Услышав призывной стук ложкой по котелку, Мякиш свернул карту и подошел к костру. «Антон, а может, не станем этого скота кормить? Пусть багульника пожует, гад болотный!» Филин смотрел из-под лобья, как Антон, не проронив ни слова, подходит и ставит перед ним миск с консервированными бобами, щедро присыпанными сверху мелким вяленым мясом. Рядом с миской парень пристроил 2 полные кружки воды. Лицо бандита, сине-желтое от вчерашних побоев и все в потеках засохшей крови, не могло отразить настроение своего хозяина, но мародер вдруг резко наклонился вперед и зачерпнул из миски прямо рукой, словно торопясь насытиться прежде, чем кто-то отнимет у него пищу. «Да ты мне так совсем воспитанника избалуешь», — хохотнул Мякиш, но больше ничего говорить не стал и сам взялся за еду. Глава 13. Этим утром солнце не сразу смогло пробиться сквозь сизые тучи, поэтому Антон не заметил, когда рассвет переродился в полноценный день. Прошло уже несколько часов с момента ухода Леонида с Филином. Всю дорогу, пока они шли сюда, к Белому камню, да и сейчас он не переставал думать об этом странном человеке, спасшем ему жизнь. Антону еще не доводилось встречать настоящих агентов спецслужб, а если доводилось, то он об этом не знал. При слове «разведчик» воображение сразу рисовало образ загадочного героя в шляпе, затеняющее лицо, этакого рыцаря плаща и кинжала, привыкшего соблазнять женщин и разрушать коварные планы врагов. Антон улыбнулся собственным мыслям, прекрасно понимая, что такое бывает только в книжках. В жизни, как правило, все гораздо прозаичнее и обыденнее, чем в бульварных романах. Ветер, наконец, разогнал тучи, и солнечные лучи мягко светили поляну, рядом с которой расположился в ожидании сталкеров Антон. Проголодавшись, он вскрыл ножом банку тушенки, протер рукавом найденную в вещмешке одного из бандитов вилку и принялся с удовольствием уплетать любимое блюдо еще одного легендарного разведчика. Неожиданно с другой стороны поляны донесся треск. Сталкеры? Антон все побросал и вскочил, опасаясь, что они пройдут мимо. Выбежал из-за дерева, возле которого был устроен его бивак, поскользнулся на все еще мокрой от росы траве и упал на четвереньки. Он хотел закричать, окликнуть людей, поднял взгляд, и крик замер у него в груди. На другом конце поляны, прямо напротив него, возле кустов дикой малины, стояла псевдособака. Антон не знал, что этот мутант называется именно так, но почему-то назвать его просто собакой язык не поворачивался. Оскаленная пасть демонстрировала ряды острых темных зубов и сочилась слюной. Две большие воронки, расположившиеся посреди поляны, разделяли человека и порождение зоны, которые неотрывно смотрели друг на друга. Антон чувствовал, что если отведет взгляд, то в ту же секунду превратится в добычу. Он изо всех сил старался не моргать, превозмогая режущую боль в слезящихся глазах. Его старания увенчались успехом. Развернувшись, мутант затрусил кустарник, откуда, видимо, и появился. Когда он скрылся, Антон облегченно вздохнул и встал с колен. Ему только встречи с диким миром зоны не хватало. Он усмехнулся. Прямо название для одного из фильмов Национального географического общества. «Дикий мир зоны», — повторил про себя Антон. «Почему бы и нет? Надо будет подкинуть идейку знакомым журналистам. Да только вряд ли они сюда сунутся. Это только я такой отчаянный». Кусты на противоположной стороне поляны снова зашевелились, обрывая мысли молодого человека. Псевдособака вышла на поляну и замерла, как в прошлый раз. Только теперь Антон уже не боялся. «Ну что тебе?» — ворчливо поинтересовался он. Мутант, естественно, не ответил, а молодой человек, деланно вздохнув, осмотрелся. Его взгляд остановился на банке с тушенкой, которой он завтракал. «Ну, если хочешь, могу поделиться». Он наклонился, вилкой вынул оставшееся на дне мясо, повернулся, чтобы бросить его псевдособаке, и замер. Тварей было уже две. Кусты зашевелились, и к первой паре присоединились еще две псевдособаки. И, похоже, это была не вся стая. Антон сглотнул подступивший к горлу ком и некоторое время стоял, держа в руке вилку с насаженной на зубцы тушенкой. А потом он просто развернулся и побежал. Любой опытный сталкер, увидев, как парень рванул с места, пришел бы в ужас. Но иногда счастье действительно в неведении. Знай Антон чуть больше о подстерегающих его опасностях, возможно, замешкался бы, помедлил, и это наверняка стоило бы ему жизни. Но сейчас он бежал, ни о чем не думая, подстегиваемый страхом и инстинктом самосохранения. Псевдособаки тут же бросились в погоню. Антон слышал рычание и треск веток за спиной. Хищникам пришлось оббегать расположившиеся посреди поляны воронки, поэтому у беглеца появилась небольшая фора. Антон мчался, сломя голову между деревьями, уклоняясь от веток и обходя видимые глазу аномалии. Вилка, с которой уже давно слетела тушенка, все еще была крепко зажата в кулаке. Но Антон забыл о ней. Все его мысли были направлены на то, чтобы не оступиться, не задеть за корень или корягу, не зацепиться за ветки и сучки. Он всецело был поглощен спасением собственной жизни. Иногда молодой человек бросал через плечо опасливые взгляды и замечал среди деревьев, настигающих его, серых хищников. Несколько раз он едва не попал в смертельные ловушки, но судьба оберегала его, хотя и недолго. Пробежав между двух близко стоящих деревьев, Антон увидел в нескольких метрах впереди легкое мерцание. Аномалия была невысокой и слегка вытянутой по форме. Парень решил, что лучше просто перепрыгнет через нее, чем будет огибать, теряя драгоценные секунды. Только он не знал, что размытые и неразличимые границы ловушки простирались гораздо дальше, чем ему казалось. Поэтому, хотя оттолкнуться толком у него и не получилось, прыжок вышел отменный. Трамплин сработал в точном соответствии со своим названием. Антон вдруг силой подбросило вперед и вверх. Земля ушла из-под ног, в лицо ударил ветер. От неожиданности парень вскрикнул и замахал руками. Ветки деревьев жгучими плетьми прошлись по телу. Потом он налетел грудью на толстый сук и рухнул на устланную толстым слоем прошлогодних листьев землю. От удара перехватило дыхание, и боль пронзила тело от пяток до макушки. В следующую секунду совсем рядом раздалось рычание. Первый псевдопес, видимо, вожак стаи, мчавшийся впереди остальных, появился из-за деревьев и бросился на Антона. Он вскрикнул и попытался защититься, почти отвернувшись и неумело размахивая рукой. Стиснутая в кулаке вилка попала мутанту в шею, прямо под нижнюю челюсть. Длинные стальные зубцы полностью погрузились в горло. Псевдопес упал на Антона, захрипев и перебирая лапами. Парень, еще не осознавая, что произошло, закричал и стал отталкивать от себя неожиданно легко поддающегося хищника. Освободившись, поднялся на ноги и некоторое время смотрел на бьющуюся в конвульсиях тварь. Вскипевшая под ребрами неожиданная ярость не оставила места удивлению. В глазах Антона заблестел тот первобытный огонек, что просыпается в людях в моменты смертельной опасности, когда телом управляет не разум, а инстинкты, заложенные в генах далекими предками. У него оставалось всего несколько секунд, пока не примчалась остальная стая. Нужно было что-то делать, и он решился. Собрав волю в кулак, побежал навстречу псевдособакам. Обогнул подбросивший его ранее трамплин, прикинул расстояние, занял нужную точку, и в этот момент появились остальные хищники. Ближайший сразу метнулся к Антону. Парень встретил ее в воздухе, толкнув обеими руками в сторону, едва при этом устояв на ногах. Падать ему сейчас было нельзя. Потом он развернулся, сделал шаг и снова попал в аномалию, но на этот раз вполне осознанно. Трамплин швырнул наглеца с еще большей силой и немного в другом направлении. Антон выставил перед собой руки, и когда перед ним снова оказался крепкий сук, ухватился за него, как за перекладину спортивного снаряда, и сразу обхватил ногами. Какое-то время он висел, не в силах вздохнуть от боли в ободранных ладонях. Внизу под ним злобно рычали псевдособаки, подпрыгивая в безуспешных попытках достать свою жертву. Восстановив, наконец, дыхание, Антон оседлал сук, ползком добрался до ствола дерева и прижался к нему спиной, свесив ноги. Как он сейчас был рад, что до всей этой авантюры с поиском монолита поддерживал себя в хорошей спортивной форме и не ленился минимум дважды в неделю посещать спортзал и бассейн. Отдышавшись, Антон посмотрел вниз. Вся стая сидела под деревом, задрав мордой, и смотрела на свою добычу. Время от времени то одна, то другая псевдособака подходила и обнюхивала мертвого вожака. У Антона было много времени, чтобы отдышаться и подумать, как выбираться из этой ситуации. На поляну, где он должен был дожидаться проходящих мимо сталкеров, вернуться уже невозможно. Даже если не брать в расчет мутантов, он все равно не сумеет пройти обратной дорогой. А ведь все его вещи и еда остались на поляне. Ко всему прочему, Антон прекрасно понимал, что заблудился. Но еще не избежав одной опасности, он не собирался отчаиваться из-за другой. Уроки географии в школе были, элементарные основы ориентирования на местности он знает. Насколько он помнил карту, которую видел у Леонида, идти нужно на восток. Солнце – самый лучший ориентир. Какой бы аномальной зона ни была, светило никогда не меняет своих привычек. Антон даже повеселел, но почти сразу радость прошла и его бросило в холодный пот, когда он вспомнил, что детектор аномалий тоже остался лежать рядом с рюкзаком. Как же теперь идти? Он оглянулся вокруг. На глаза сразу попались несколько крупных аномалий, пульсирующих, переливающихся, играющих с останками неосторожных мутантов. Только теперь до него начало доходить, какой опасности он подвергался. Сердце сразу заколотилось. Антон постарался успокоиться. Ничего, как-нибудь пройдет. Ходят же стальные сталкеры без всяких детекторов, и у него получится. Только времени понадобится значительно больше, а значит, нужно думать, что делать со стаей. Не хотелось бы ночевать на дерево в компании псевдособак. Антон едва не хлопнул себя по лбу. Какой же он идиот! Как он мог забыть про пистолет? Достал оружие из кобуры, внимательно смотрел со всех сторон, снял с предохранителя и направил вниз. Псевдособаки все так же глядели на него голодными злыми глазами. Он насчитал 6 особей. Убить живое существо нелегко, пусть даже бешеную собаку. Пусть даже не собаку вовсе, а мутанта. Все равно нелегко. Антон целился, но никак не мог решиться выстрелить. Он подумал сначала пальнуть просто в землю. Может быть, громкий звук отпугнет тварей? Но и так было понятно, что это не выход. Надо стрелять сразу на поражение, то есть убивать. «Но это же не просто стрельба, не для забавы», — уговаривал сам себя Антон, — «и даже не для пищи, а ради спасения собственной жизни». Он набрался смелости, выбросил из головы лишние мысли, выдохнул и нажал на спуск. Пистолет резко дернулся в руке, по ушам ударил громкий звук выстрела. Одна псевдособака взвизгнула, подскочила и завертелась волчком. Остальные разбежались в стороны. Антон собрался еще раз выстрелить, подумав, что лишь легко ранил ее, но в этот момент тварь повалилась на землю. Ее бока некоторое время учащенно вздымались, потом дыхание прекратилось. Собака явно сдохла. Стая вернулась к дереву почти сразу. Обнюхав мертвого сородича, хищники взвыли и со злобным рычанием кинулись к дереву. Снова и снова они бросались на ствол, скали клыки, исходя слюной, раздирая кору когтями. Антон испугался. Все мысли о том, что он причиняет кому-то боль, несет увечья и смерть, улетучились в один момент. Парень начал стрелять по псевдособакам, убивая одну за другой, пока вся стая не легла, бездыханная у подножия дерева. Когда последняя тварь перестала скулить и затихла, он перезарядил пистолет и слез на землю. Ноги дрожали, нервная усталость разлилась по телу. Опять пришлось превозмогать противную слабость в конечностях и брать себя в руки. Впереди предстоял нелегкий путь, раскисать было нельзя. Зажав в правой руке пистолет, Антон выставил перед собой левую руку, растопырил пальцы и пошел в сторону, которую определил как восток. Глава 14. Около полудня Кремень миновал Анютин овраг, одну из достопримечательностей зоны. Это место отличалось чрезвычайно плотным скоплением аномалий, которые постоянно менялись, но при этом никогда не выбирались за склоны небольшой, похожей на косу, впадины. Огромное количество разнообразных артефактов, порождаемых всевозможными комбинациями аномалий, привлекало к Анютиному оврагу многих сталкеров. Но, насколько знал Кремень, проникнуть в эту сокровищницу пока никому не удалось. Периодически появлялись такие, кто заявлял, что исходил Анютин овраг вдоль и поперек. В качестве доказательств выкладывал один или два редких артефакта. Но в эти байки никто не верил. Вот если бы рассказчик вывалил на стол целый рюкзак диковинных предметов, тогда да. Кремень, как и большинство других опытных сталкеров, резонно принимал подобные россказни за попытку поднять свой авторитет и цену на товар. Сам он тоже однажды заглядывал в пещеру Али-Бабы, но увидев, сколько там ловушек, решил, что умирать ему еще рано и со спокойной душой больше сюда не возвращался. Для него Анютин овраг стал лишь очередным ориентиром в зоне. Чем ближе сталкер подходил к последнему определенному им с Ивой месту стоянки, тем сильнее стучало у него сердце. Ведь именно здесь, по словам мародера из банды Филина, был убит сталкер, очень похожий на Леона. Здесь же, если он не найдет никаких других следов друга, ему предстоит провести несколько дней, ожидая, когда тот заглянет на привал. Ведь, судя по всему, Леон направлялся к дымным сопкам, а путь туда, как, собственно, и оттуда, проходил мимо Анютиного оврага. Дом, к которому держал путь Кремень, расположился на окраине заброшенного поселка, получасе ходьбы от небольшого лесочка. Широкая полоса чистой земли вела к нему, словно ковровая дорожка, к кинозалу на каком-нибудь кинофестивале. Кремня всегда смешила эта ассоциация, будь то сталкеры звезды, а аномалии вокруг, собравшиеся журналисты и поклонники. Еще немного фантазии, и можно смело принимать хлопки смертельных ловушек за аплодисменты, а сверкание молний в электре — за вспышки фотокамер. В этом доме почти 3 года назад они с Леоном впервые встретились. Тогда Кремень едва спасся от банды мародеров, напавшей на него в лесу. Он вывел их к этому дому, в котором уже обосновался на привал Леон. Оба сталкера-одиночки сразу объединились и задали жару наглым бандитам. С этого момента и началась их дружба, а немного позднее к их команде присоединился Брик. Помятуя об опыте недавней ночи, Кремень внимательно смотрел территорию, пригляделся к следам на земле, выискивая свежие и ничего подозрительного не обнаружив, осторожно поднялся на крыльцо. Взяв автомат на изготовку, толкнул дверь. Дом встретил сталкера безразличной тишиной. Дух старого, редко посещаемого жилища не спутать ни с чем. Его узнаешь сразу, как будто стену начинает исторгать все запахи, которые впитали за время, пока дом был жилым, людей, пищи, дыма. Со временем они, конечно, исчезнут, оставив лишь прелую сырость и гниль. Но пока все помещения здесь встречали несчастных гостей, легко узнаваемым и таким привычным для зоны ароматом. Сталкер проверил комнаты. Следов борьбы или перестрелки не было. Посмотрел на кухню. У них с друзьями давно повелось, что на этой стоянке они всегда после себя оставляли ведро колодезной воды. тот памятный день, когда пути Кремня и Леона пересеклись, мародеры осадили их в этом доме, и отбиваться пришлось почти сутки, а воды ни у одного, ни у второго не оказалось. К тому же, как выяснилось позже, дойти до колодца было крайне непросто из-за нескольких ловушек, а зачерпнуть воду еще сложнее, потому что внизу поселился небольшой трамплин и весело выбрасывал попавшие на него ведра. С тех пор набрать и оставить после себя холодной и удивительно чистой воды, которая почему-то не портилась даже после длительного хранения в старой посудине, стало для Кремня Леона, а потом и Брига, этаким маленьким ритуалом. Судя по тому, что в запаянном, чуть поржавевшем ведре не было даже капли влаги, друг давненько не посещал эту стоянку. Сталкер опустился на табурет и вздохнул. Отчасти с облегчением, отчасти с сожалением. Радовало то, что слова бандита не подтвердились. Огорчало же, что не удалось обнаружить никаких следов присутствия Леона. Возможен вариант, что они с Ивой ошиблись. Хотя Василий Андреевич и утверждал, что сведения проверенные, но слова без доказательств всегда оставались лишь словами. «Ну ничего», — мысленно подбодрил себя Кремень, — «пока все идет по плану. Буду ждать». Он хлопнул себя по коленям, решил, что нужно перекусить и попить чаю, поднялся, скинул рюкзак, взял ведро и вышел наружу. Оказавшись на крыльце, сталкер немного постоял, оглядывая окрестности. Впереди простиралась поляна, украшенная едва различимыми аномалиями, справа темнел злополучный лесок, слева испускал видимое даже днем свечение от скопившихся артефактов анютин овраг. Этот пейзаж, непонятно почему, ведь Кремень видел его уже не раз, показался сталкеру необычайно красивым, настолько, что дух захватывало. Он полюбовался природой еще несколько минут, потом улыбнулся, удивляясь тому, насколько стал сентиментальным, и пошел к колодцу. Но на полпути до цели остановился, что-то внезапно его встревожило. Нет, не чувство опасности или скрытой угрозы, нечто другое, неосознанное, но вызывающее неприятное чувство беспокойства. Кремень огляделся. Внимание привлек другой дом, обосновавшийся примерно на таком же расстоянии от колодца, как тот, где они с друзьями устраивали привал. С места, где стоял сталкер, можно было различить разбитые окна без стекол, перекошенные дверные косяки и зияющие дырами фронтоны. Нахмурившись, он решил подойти поближе, и когда, наконец, смог рассмотреть полуразвалившееся строение, понял, чем было вызвано беспокойство. Все стены, двери и окна были изрешечены пулями. Рамы разлетелись, наличники отвалились, доски расслоились и торчали острыми щепами. Видимо, не слабая была перестрелка. С нехорошим предчувствием Кремень решил осмотреть место боя более тщательно. Что-то толкало его туда, необъяснимо тянуло, настаивало, чтобы он заглянул в это старое израненное жилище. Поставив ведро на землю, он снял с предохранителя автомат и пошел к дому. Адреналин заставил сердце сильнее гнать кровь по венам. Кремень так не волновался даже перед атакой кровососов. Но сейчас причина, из-за которой сталкер взмок и тяжело дышал, лежала где-то за чертой осознания. Он поднялся на крыльцо, стараясь идти как можно тише, но... Скрипнула под ботинком рассохшаяся половица, сердце еще отчаяннее застучало в груди, глаза сузились, словно предчувствуя ужасное зрелище. Простреленная дверь едва не ввалилась внутрь от его толчка, повиснув на одной петле и громко стукнув по полу нижним краем. От напряжения сталкер даже забыл все ругательства. Осторожно на полусогнутых он миновал небольшие сени и прошел в комнату. На полу, повернув в сторону входа голову, лежал Леон, в обычной жизни Сергей Калябин, и незрячими глазами смотрел на Кремня. Во лбу друга сияло черное пулевое отверстие, тонкая струйка крови, сбежав вниз, оставила темную дорожку на светлой коже. «Нет!» — вскрикнул сталкер и бросился к Леону, но, сделав несколько шагов, остановился. Убитый выглядел так, словно погиб всего несколько часов назад. Кожа еще не успела утратить свой естественный цвет. Ужасная мысль пронзила мозг Кремня раскаленной иглой, заставив пошатнуться и покрыться холодным потом. «Саша! Сашка! Сашка!» — сорвалось с губ имя сына. Сталкер стоял рядом с телом друга, глядя прямо перед собой. Грудь вздымалась от глубокого дыхания. Он пытался собраться с мыслями. Если Леона убили недавно, значит, половина цепи судьбы, скорее всего, была у него. И если доктор не ошибся, значит, его сын, значит, Сашка... Сталкер не мог даже мысленно произнести слово «мертв». Это было выше его сил. Он схватил стоявший рядом стул без спинки и шарахнул им об стену, расшибив щепки. «Нет, не может быть!» Кремень сжал кулаки и закричал. В нем сейчас было столько боли, гнева, ярости, отчаяния, что ему было плевать на любые опасности, на любых мутантов или мародеров. Он готов был выйти один против тысячи и разорвать всех голыми руками. Потом настало время тишины. Сталкер прикрыл ладонью глаза и стоял, опустив голову. Тугой ком подступил к горлу. В груди стало пусто и больно. «Опоздал ты, Кремень!» — словно кто-то чужой произносил слова в его голове. «Опоздал!» Но тут в памяти всплыли слова Кроки, произнесенные ночью у костра. «За просто так Кремнем не назовут. Да, он Кремень, Кремень, и никакой зоне не забрать у него сына. Сашка жив». До боли закусив кулак, он заставил себя немного успокоиться. Собравшись с мыслями, снова попытался рассуждать логически. Итак, Леон мертв, и, судя по всему, убит совсем недавно. Но по информации Ивы, похожего на Серегу Сталкера, люди из банды Филина застрелили, если взять самый ближний срок, то неделю назад. С Сашкой в это время все было относительно нормально, ведь Кремень звонил жене из гостиницы и от Ивы. Выходит, бандит соврал? Но тогда кто устроил здесь маленькую войну? Сталкер втянул воздух. Порохом не пахнет, ветра нет, особых сквозняков тоже. Не мог же запах так быстро улетучиться. У Кремня появилась одна догадка. Он осторожно подошел ближе к телу Леона. Ведь если его убили мародеры, то эти твари могли запросто сделать из тела ловушку, прижав куда-нибудь под руку гранату с выдернутой чекой. Рисковать не имело смысла, тем более что спешить уже некуда. Он внимательно оглядел место, где упокоился друг и его самого. Убедившись, что ловушки нет, присел рядом и начал более тщательный осмотр, замечая мелкие детали. Рядом с Леоном валялся разряженный пистолет, на полу поблескивали гильзы, чуть в стороне лежала пустая обойма. Автомата не было, либо бандита забрали, либо Серега бросил его еще по пути сюда, потому что ни одной стреляной гильзы от калаша Кремень не нашел. Похоже, преследовали Леона достаточно долго, несколько раз ранили, он успел сделать себе перевязку на руке и наложить пластырь на бок. Вот краешек выглядывает из-под простреленной, потемневшей от крови рубашки. Кремень расчехлил охотничий нож, острием приподнял ткань над раной и увидел сантиметровые белые ворсинки, проросшие из кожи вокруг пластыря. Именно их он и надеялся найти. Отодвинул в сторону воротник рубашки друга и мрачно кивнул самому себе. Вся шея Леона заросла тонкими белыми волосками. Паучий пух опутал мертвое тело своими нитями, которые сразу начали съеживаться, когда на них попадал свет. Сталкер опустился на колени рядом с другом и осторожно разрезал на нем одежду. Когда материя расползлась в стороны, Кремень, как и ожидал, обнаружил, что все тело покрыто тонким белым ворсом. Растительных аномалий в зоне несколько, и паучий пух — одна из них. В принципе, не опасная и довольно редкая. Разносимый ветром паучий пух очень походил на куски разорвавшейся паутины, откуда и получил первое слово в своем названии. Второе же от жгучего пуха, другой растительной аномалии, штуки весьма противной и при контакте причиняющей боль. Паучий пух прорастал в основном на трупах. Цепляясь, он проращивал свои нити, вырабатывая при этом вещество, которое приостанавливало процесс разложения. И давно умершее существо, оплетенное этой аномалией, выглядело так, будто рассталось с жизнью только что. Паразитирующее растение успело прорасти практически везде на теле Леона, а это значило, что он погиб больше недели назад. И получалось, что не он был причиной несчастья Сашки, укуса собаки, алкогольного травления, а кто-то другой. У сталкера немного отлегло от сердца. Но он досадовал, что не может позвонить домой, справиться у Гали о здоровье сына. Еще он горько сожалел о смерти друга. Как же Кремень не хотел в это верить. Всю дорогу он старательно гнал от себя мысли об этом, уверяя себя, что с Леоном все в порядке, что они встретятся, крепко обнимутся, посидят у костра на пути к периметру, уходя из зоны. Сталкер набрал в легкие воздуха, задержал дыхание и медленно выдохнул, потом сел на пол рядом с трупом и опустил голову на ладони. Что же ему делать теперь? Где и кого искать? Вероятнее всего, человек из банды Филина. Наверное, у него и находится половина цепи судьбы. Леона, несомненно, обыскали и, видимо, нашли артефакт. Сталкер снова осмотрелся и заметил в углу комнаты что-то знакомое. Быстро поднялся, подошел и подобрал пустой вещмешок. На плотной материи суровой нитью было вышито голова льва.

«Стой, идиот!» — крикнул сталкер, но бедолага и не думал останавливаться. Через несколько шагов он на всем ходу влетел в аномалию. Трамплин издал что-то похожее на «хак». Несчастный отлетел на несколько метров, упал на спину и больше не двигался. Кремень еще раз выругался и побежал к нему. Парень был жив. Без сознания после удара о землю, сильно обезвожен, но жив. Кремень ничуть не злился из-за того, что тот по нему стрелял, догадываясь, что парнишка просто испугался, но и особой жалости не испытывал. Он забрал пистолет, достал флягу, смочил кусок бинта и приложил к губам парня. Тот не отреагировал. Тогда сталкер плеснул немного воды ему на лицо, но идиота, похоже, здорово шарахнуло. Вздохнув, Кремень задумался о том, что ему делать с этим подарком. Оставить его лежать здесь он не мог. Парень наверняка станет чьей-нибудь добычей, но и возиться с ним не было особого желания. Самым идеальным вариантом представлялся такой. Сейчас бедолага придет в себя. Он, Кремень, оставит ему еды и пищи, а сам отправится дальше. Но что-то подсказывало, что так легко отделаться не получится. Словно в ответ на его мысли, в этот момент волосы на затылке зашевелились, мурашки пробежали по позвоночнику, и сталкер почувствовал, что из леса за ним кто-то наблюдает. Глава 16. С того момента, как Антона оставили возле белого камня, не прошло и 5 часов. Но за это время Мякиш осознал, насколько ошибочны были его представления о том, что ждет его впереди. Зона казалась не такой, как на обкатке, и не такой, какой виделась ему сквозь дурман наркотического зелья, когда он шагал под конвоем опытных сталкеров-бандитов. Теперь, отрешившись от других проблем, Мякишев смог по достоинству оценить сумрачное величие зоны. От белого камня простирался редкий лес, выстланный точно ковром удивительно плотным ярко-зеленым мхом. То тут, то там, среди обычных деревьев виднелись настоящие чудовища растительного мира — толстые в 4 охвата березы с длинными змеящимися ветвями, черные, словно взорванные изнутри пни, такого размера, что на них можно было устроить небольшую танцплощадку, трава со стеблями толщиной в человеческую ногу. Кое-где одиноко и тоскливо возвышались абсолютно ровные серые сухие столбы, бывшие некогда живыми деревьями, но проигравшими в неравной борьбе с капризами зоны. Это не могло быть следствием только радиации, которую дожди иногда приносили сюда из других отравленных мест. Единственное, что могло так изуродовать лес, находилось здесь и сейчас, продолжая угрожать всему живому. Аномалии, или, как их называли сталкеры, ловушки. Эти порождения зоны были щедро разбросаны по всей округе, и местная флора просто начала приспосабливаться к жизни с новыми соседями. Над головой висело серое небо, почти белесые в зените и темнеющие чуть ли не до черноты, ближе к краям видимого горизонта. От этого осеннего неба тянуло прохладой, еще не способной принести ощущение настоящего холода, но вполне ощутимой. Воздух стал совсем другим. К обычным ароматам разнотравья теперь отчетливо примешивались неожиданные в такую погоду запахи озона и разогретой, словно в лютую жару на солнце, влажной земли. Первые 100 метров Филин с Мякишев прошли почти там же, как по дороге к Белому камню. Бандит с выпрошенным, наконец, детектором аномалий мелко семенил впереди, постоянно поворачивая голову то вправо, то влево. Глядя на его напряженную спину, шагающий позади Мякиш вдруг осознал неуместность своего бодрого и слегка рассеянного сознания. Бандит, не раз бывавший в зоне, боялся, и это означало, что опасность рядом. И разведчику не следовало просто исполнять роль почетного конвоира. Дед Ефим, то есть Крот, ведь в ходке не должно быть настоящих имен, говорил на обкатке, что в зоне, как и в смерти, каждый сам по себе, и всегда нужно вести себя так, словно идешь один, даже если рядом есть 10 верных товарищей. Кто этого не понимает, долго в зоне не живет. Настоящий сталкер всегда одиночка. Поэтому Мякиш замедлил шаг и позволил Филину отойти вперед на дистанцию в 20 метров, которую велел держать в ходке дед Ефим. И все сразу изменилось. Филин был теперь где-то далеко, и хотя при необходимости Мякиш легко мог стрелять, не задев его по любому агрессору, ощущение одиночества вдруг перехватило горло сухим спазмом. Осознание того, что до другого человека всего-то 20 метров, давало некоторое успокоение разуму, но не чувствам. Опасность была повсюду. Мякиш ощущал ее так же остро и явно, как чувствовал бы холод пистолетного ствола, приставленного к затылку. И хотя опасность не имела четкого физического воплощения, никто не прятался в кустах, оценивая жертву холодным взглядом, не готовился к прыжку, выпуская длинные когти, но любой неверный шаг грозил мгновенным летальным исходом вне зависимости от физической силы и количества оружия у человека. Лес вокруг стал восприниматься совсем иначе. Мякиш теперь отчетливо видел признаки самых разных ловушек. Их было много. Слишком много даже для того описания зоны, которым Филин пытался его напугать перед выходом. Внимание привлекло неправильное пятно примятого мха в десятки метров слева, как будто на зеленый растительный ковер кто-то выложил огромный невидимый камень — плешка. То, что он так хотел увидеть на обкатке, расположилось сейчас перед ним во всей красе. Чуть дальше виднелось большое черное пятно. Коническое углубление посредине чистой от листового мусора и растительности, идеально ровной площадки, которой хватило бы, чтобы сыграть в волейбол. Судя по тому, что начало всплывать в голове, это была воронка, ближайшая родственница плешки, но куда более импульсивная и непредсказуемая. Крот говорил, что в момент разряда гравитационный потенциал над ней возрастает в 20 раз. Впереди, там, где Филин вдруг остановился, отступил на пару шагов и свернул вправо, легко можно было заметить серебристые сверкания между деревьев. Словно на огромной паутине сияли в ярком солнечном свете круглые капли воды, оставшиеся после веселого летнего дождя. Только не было здесь ни солнца, ни дождя. Вслед за бандитом Мякиш сделал большой крюк, огибая огромную ловушку, ограниченную со всех сторон блестящими каплями. Встречались среди всего этого буйства чьей-то смертоносной фантазии и своеобразные аномалии среди аномалий, участки чистой земли. Их нетрудно было отличить по хорошо заметному светло-серому цвету и длинной цепочке небольших бугорков вдоль границ. Мякишу пришло на ум сравнение с оазисом в пустыне. Увидев первый такой участок, Филин так обрадовался, что бурными проявлениями восторга едва не задушил сам себя. Часа через три путники вошли в самый настоящий коридор из аномалий. Метрах в 10 справа и слева даже невооруженным глазом можно было видеть неясное движение на земле и воздухе. Иногда в ловушках сверкали короткие молнии статического электричества. Хорошо заметные по медленному спиральному движению мелкого мусора карусели подступали к тропе ближе остальных, но чтобы их распознать, не требовалось особых усилий. Филин, который раньше подолгу неуверенно топтался на месте, тяжело вздыхал, тряс свой детектор аномалий и швырял перед собой камушки и ветки, теперь довольно уверенно выбирал направление и шагал меж ловушек, словно те были безобидными экспонатами в экзотическом музее. Мякиш сперва заподозрил неладное и потребовал объяснений. «Может быть, здесь есть другой путь, попроще?» Спросил он, быстро догнав своего проводника и аккуратно тыча его в спину стволом автомата. «Вон, смотри, и с той, и с другой стороны вроде бы дорога почище». Филин остановился, медленно развернулся и с насмешкой посмотрел на своего конвоира. «Дальше по курсу овраг с ручьем. Так вот, этой дорогой мы выйдем прямо на него. Относительно безопасно. А если пойдешь сейчас легким маршрутом, упрешься в целую кучу ловушек, и вот оттуда выйти будет уже непросто. А на тропу к долине и вовсе не попасть. Уверен?» Слегка качнул автоматом Мякиш, недоверчиво вглядываясь в припухшее от побоев лицо бандита. «Испугался?» — в тон ему спросил Филин, и во взгляде его читалось уже не столько насмешка, сколько вызов. Мякиш в ответ лишь толкнул его стволом и, подождав, пока бандит отойдет на два десятка шагов, осторожно отправился следом. Немного привыкнув к опасному соседству, Мякиш вдруг понял, что постоянно слышит странные звуки, которые исходят от ловушек. В этом не было ни малейших сомнений. Просто раньше он как-то не обращал на это внимания, а теперь сам же и удивлялся данному обстоятельству. Одни аномалии характерно гудели, напоминая звуком большие трансформаторы, другие пощелкивали, третьи шуршали и тихо булькали, как будто кто-то неподалеку варил большую кастрюлю густой каши. Иногда все эти монотонные звуки прошивал длинный треск электрического разряда. Автомат в руках теперь казался жалкой игрушкой, бесполезной, а может даже и вредной перед обезличенной и масштабной угрозой. Но Мякиш хорошо запомнил уроки деда Ефима и держал оружие наготове. Поэтому, когда справа меж редких стволов наметилось движение, ствол автомата лишь описал короткую плавную дугу, выбирая цель. В какой-то сотне метров от Мякиша целая группа мутантов возникла словно ниоткуда и начала стремительно сокращать дистанцию. Светлые шкуры, характерный ритм движений, раскрытые розовые пасти, слепые псы. Именно таких показывал Мякишу несколько дней назад в своем вольере дед Ефим. Мгновением позже опасность обнаружил и Филин. «Слепцы, справа!» — закричал он, поворачиваясь лицом к Мякишу и показывая обеими руками направление, откуда надвигалась атакующая стая. «Сзади смотри!» — рявкнул Мякиш, приложился щекой к прикладу, прищурился, задержал дыхание и практически без пауз дал три короткие очереди. Автомат отозвался глухим стаккато и, мягко толкнув плечо, непривычно резко задирая ствол в небо, остро потянуло порохом. Две собаки кубарем покатились по зеленому мху, остальные, казалось, побежали еще быстрее и начали расходиться в стороны широким веером. «Узу бросай!» — заорал Филин, медленно прижимаясь к земле. Веревочная удавка по-прежнему давила на горло при всяком быстром движении. Мякиш дернул с пояса гранату, метнул ее в сторону зверей и вновь поднял автомат к плечу. Слепые псы были уже метрах 50. Он успел дать еще пару очередей, когда вдруг впереди из зеленого мшистого ковра вверх брызнул черный фонтан земли и воздух расплескал оглушительный взрыв. Резкий звук отозвался болью в ушах, звери шарахнулись справа и влево, грозя взять людей в кольцо, а Филин в ужасе завопил. «Не та граната! Ультразвук бросай!» Мякиш его не слышал. Криво оскалившись, он хладнокровно стрелял по тем тварям, которые бежали в сторону бандита, не обращая внимания, что другие могли зайти к нему самому за спину. В эти мгновения стала предельно очевидна серьезная стрелковая подготовка художника. Он давал короткие очереди, быстро и четко поворачиваясь всем корпусом, чтобы взять в прицел следующую цель. Очередь, доли секунды на едва заметный поворот, снова очередь, снова поворот. Словно неживой человек отстреливал атакующих мутантов, а бездушный робот, которому все равно, кто победит в этой схватке. Часть выстрелов не достигали цели. Между людьми и мутантами со всех сторон беспорядочно располагались аномалии. Некоторые из них оказались способны менять траекторию пуль. Но несколько тварей уже бились в конвульсиях или ползли в сторону, волоча простреленные лапы. «Сзади!» — выкрикнул Филин, заметив, как огромный слепой пес, обежав пару ловушек, рванул к Мякишу. Еще несколько секунд, и у мутанта появится возможность наброситься на разведчика со спины. Не меняя ритма, все с тем же кривым оскалом, Мякиш резко развернулся на месте и всадил в монстра сразу 4 пули. Зверь, которому оставалось сделать всего 2 прыжка, умер мгновенно и по инерции прокатился мимо разведчика, быстро заливая зеленый мох темной кровью. Еще пару самых сообразительных тварей, пытавшихся пройти тот же маршрут, Мякиш расстрелял, как в тире, и, оценив, что в ближайшие секунд 20 ни одному псу до него не дотянуться, вновь повернулся в сторону Филина. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как одна тварь сходу влетела в жим-жим, устроив короткий кровавый фонтан, а другая успела взять в сторону, но попала во что-то лапой и с жалобным воем, повизгивая рыча, метнулась обратно. Мякиш выстрелил еще несколько раз, но тут автомат сухо щелкнул. Даже в увеличенных магазинах иногда все-таки заканчиваются патроны. Второй рожок прежним владельцем оружия был прикручен к первому, да не кустарно изолентой, а специальными резиновыми хомутами. Мякиш ловко сменил магазин и отправил патрон в патронник. «Узу кидай!» — оценив потенциал Мякиша, снова оживился Филин. Мякиш, вновь не глядя, сорвал с пояса гранату и, широко размахнувшись, метнул ее в скопление зверей далеко позади Филина. Черный цилиндр по высокой дуге стремительно пролетел над бандитом и вдруг застыл в воздухе в 5 метрах над землей и в 20 от Филина. Судя по всему, граната попала в какую-то ловушку. Теперь было хорошо видно, что это снова не ультразвуковая, а обычная осколочная наступательная граната. «Ложись!» — крикнул Филин, падая ничком на землю. Но Мякиш отреагировать не успел. Поэтому он видел, как на месте черного цилиндра вдруг образовался ярко-красный шар, замер, сплюснутый неведомой силой, и на какой-то миг стало понятно, что ловушка держит сейчас огромное давление взорвавшейся гранаты. Потом там что-то сдвинулось, темный пузырь, возникший на месте огненного шара, вдруг схлопнулся, и взрыв все-таки произошел. Но ударная волна пошла все так же вдоль силовых линий ловушки. Темный пузырь превратился в быстрорастущий серый наклонный диск, повернутый плоскостью к земле. Часть взрывной волны ушла в небо, а часть ударила в землю, 30 метров позади Мякиша, пробив в зеленом ковре мха длинную канавку шириной несколько сантиметров. Под ногами ощутимо дрогнуло. Те псы, что пытались подобраться к Мякишу сзади, теперь бежали прочь. Один из них влетел на ходу в трамплин и, получив от мощной ловушки сильный удар, стремительно взмыл вверх. Врезавшись в толстую ветку старой сосны, безжизненно рухнул вниз и вновь оказался подброшенным безжалостной силой трамплина. Правда, теперь уже на меньшую высоту. Взрыв очередной гранаты нисколько не смутил нападающих. И пока одни мутанты бежали, поджав хвосты, другие, наоборот, подступали, осторожно перемещаясь между крупными, хорошо заметными аномалиями. За те несколько секунд, что Мякиш завороженно смотрел на последствия взрыва гранаты в ловушке, два слепых пса обогнули небольшую карусель, задумчиво кружащую в своих объятиях несколько желтых листьев, и без единого звука бросились на людей. Крупная аморфная фигура Мякиша вновь превратилась в сжатый комок мускулов. Скорость, с которой тело занимало стойку для стрельбы, выдавала многолетние регулярные тренировки, когда мышцы работают быстрее, чем успевает реагировать сознание. Филин как раз повернул голову, увидел направленный в свою сторону автомат, но даже не успел испугаться. Короткая очередь сбила и отбросила в сторону зубастую смерть, прыгнувшую на бандита. В следующий миг второй зверь попытался добраться до горла разведчика. Времени на выстрел не оставалось, и Мякиш просто сунул автомат цевьем прямо в оскаленную пасть. Пес, будто понимая, что без оружия человек станет беззащитен, тут же осел назад, стараясь вырвать автомат из рук. В ту же секунду мутанты замелькали сразу со всех сторон. Часть из них бежали вдоль аномалий, часть уже нашли проходы и пробирались поближе к добыче. Мякиш отпустил правой рукой автомат, выдернул из плечевой кобуры пистолет и выстрелил в упор, прямо в лобастую безглазую голову. Земля под мутантом окрасилась кровью, зубастый капкан немедленно отпустил автомат, и Мякиш обнялся со своим оружием, как с родным родственником после долгой разлуки. В этот момент сразу четыре слепых пса ворвались в свободное от аномалии пространство, но тут же попали под кинжальный огонь с расстояния не более 10 метров. Не имело ни малейшего значения, что они готовы были атаковать человека со всех сторон. Мякиш кружил на месте, вправо-влево, как бешеный волчок, щедро раздавая смерть и засыпая истоптанный до черной грязи мох стрельными гильзами. Он не успокоился, когда четыре трупа легли к его ногам. Войдя в боевой азарт, Мякиш извлек из широкого подвесного кармана подсумка еще одну скрепленную воедино пару магазинов и открыл бешеный огонь по каждому зверю, который попадал в его поле зрения. Через минуту стрелять стало не в кого. Выжившие псы скрылись в лесу, оставив на поляне кровавленные трупы сородичей. Мякиш, тяжело дыша, опустился на колени. — Вот кретин! — стонал оглушенный Филин. — Ты что, обычную гранату от УЗИ отличить не можешь? — Да нахрен мне твоя УЗА! — отстраненно сказал Мякиш, все еще переживая последние минуты боя. — Да ты же две гранаты потратил почти зря, а УЗА их бы держала на расстоянии, а может, вообще бы отогнала. Мякиш, не обращая на него внимания, вглядывался в окружающее пространство. «Идиот!» — не унимался бандит. «Столько патронов извел! Твою мать!» Филин пытался говорить уничижительно оскорбительным тоном, но невероятный расход боеприпасов настолько потряс его, что он начал выговаривать Мякишу горько и злобно, словно сварливая жена подгулявшему мужу. «Столько выстрелов нормальный человек и за три ходки не сделает! Ты что, мля, на войне? Кто ж так со слепцами воюет? Ты зачем их подряд стрелять начал? — Если не закроешь пасть, — с холодным бешенством сказал Мякиш, слизывая кровь с прокушенной губы, — я тебе в нее приклад засуну, тварь. Филин понял, что взорвался, и замолчал. Он еще некоторое время осматривал поле боя, досадливо качая головой. — Но стреляет, конечно, отменно, — буркнул он себе под нос, оценивая потери собачьей стаи. Минут через 15 Мякиш окончательно отдышался, успокоился и принялся приводить себя в порядок. Вещмешки с продуктами и патронами, что Филин сбросил в первый же момент нападения, были вновь водворены на спину бандита. — Воды дай, — хмуро попросил тот. — Мог бы и спасибо сказать. Я тебе вроде как жизнь спас. — Ага, по морде я тебе дам, а не воды, — почти добродушно отозвался Мякиш, извлекая тем не менее флягу и откручивая колпачок. — Но я, конечно, рад, что ты стал на путь перевоспитания и теперь вместо убиения людей спасаешь им жизнь. От чистого сердца предупреждал-то. От великой любви к человечеству в целом или ко мне лично? Мякиш даже не пытался прятать иронию. По одной интонации было понятно, что в добрые чувства Филина он верит в последнюю очередь, а в первую — в то, что не хотелось бандиту быть сожранным заживо и одновременно задушенным веревочной петлей из-за собственных конвульсий. — Можешь не верить, — мрачно произнес Филин, напившись воды и возвращая флягу, — но предупредил я тебя не потому, что, как ты там сказал, а потому... Хотя ладно, какая разница? — Вот именно, — поддержал его невнятное объяснение Мякиш. — Разницы никакой. Ты мне лучше скажи, почему в снаряге твоей банды не было легких фильтров масок? Ты что, не в курсе, что зверье в зоне и дыхание твое чувствует, и голос твой в определенном диапазоне слышит? — Что, провел пару часов на обкатке и сталкером себя возомнил? — презрительно усмехнулся Филин. — Маски, фильтры — это все туфта для бакланов вроде тебя. Никто не знает, как на самом деле слепцы чуют добычу. Никто — это та стая человекоподобных, что недавно считала тебя вожаком, а теперь стала дерьмом и гниет в земле? Тебя в детстве не учили, что недостаток образования не восполняется наличием пушки в кармане? Валить отсюда надо по-быстрому, пан профессор, — ехидно скривился Филин. Любой труп в зоне — это чей-то обед, а патронов нам при такой щедрой стрельбе надолго не хватит. Ну так шагай, — грубо сказал Мякиш, закидывая на плечо свой вещмешок. Глава 17. У самой границы деревьев на небольшом взгорке, поблескивая окулярами противогаза ПДГ-3М с порванной маской, поводя обрывком гофры, замер Снорк. С безгубого рта мутанта капала розовая слюна. Кремень знал повадки этих тварей лишь в теории. В реальной жизни сталкиваться не приходилось. Насколько он помнил, снорки предпочитали открытой местности, заброшенные здания, темные влажные подвалы, и на природу их мог выгнать только жесточайший голод. Сталкер направил на мутанта пистолет, но Снорк, прижимаясь к земле и извиваясь подобно ящерице, тут же скрылся в лесу. Кремень ожидал такой реакции, поэтому даже не пытался стрелять. Он быстро убрал оружие, поднял парня, перекинул его через плечо и быстрым шагом направился в сторону поселка. Сталкер хотел успеть найти укрытие до того, как снорки, он был уверен, что мутантов несколько, покажутся из леса. Поэтому торопливо нес бесчувственного парня к ближайшему дому, хотя домом это строение можно было назвать с большой натяжкой, скорее сколоченной из разнокалиберных досок хижина, в стенах которой проделали кривые окна. Будь у него побольше времени, Кремень нашел бы убежище получше, но сейчас выбор был невелик. Он обернулся и понял, что даже до этой хижины дойти не успевает, припадая к земле, мотая обрубками гофр из разодранных противогазов, на том месте, где сталкер подобрал новичка, ползали снорки. Тварей казалось 7 во главе с крупным вожаком, который выделялся среди остальных размерами и почти целой униформой. Издали его можно было принять за опустившегося на корточки человека. Но Кремень знал, что кроме похожей физиологии в мутантах нет ничего человеческого. Он огляделся. Чуть впереди, слева, несколько аномалий расположились так близко друг к другу, что создали некое подобие кармана. Сталкер направился туда. Шел быстро, больше не оглядываясь, но чувствуя затылком, что снорки настигают. Он надеялся, что обилие аномалий не позволит мутантам эффективно прыгать, а вынудит больше бегать по земле. Усилием воли Кремень заставил себя сбавить шаг, проходя мимо пульсирующей плешки, у которой могли оказаться плавающие границы. И едва оказавшись внутри кармана, опустил парня на землю, скинул с плеча автомат и сразу развернулся к преследователям. Как раз вовремя, чтобы успеть встретить первого снорка короткой очередью. Мутант почти по-человечески взвизгнул и кувырком полетел в траву. Остальные снорки тут же кинулись в рассыпную. Кремень быстро переместил прицел и снова выстрелил, но зацепил аномалию. Пули сменили траекторию и, не навредив мутантам, разнесли остатки дощатого забора возле дома, к которому сталкер изначально направлялся. Он выругался, опустил оружие и смотрелся. В основании кармана две взрослые плешки, а между ними мясорубка с формирующимся артефактом. По краям пульсирующая плешка и карусель со светящимся вихрем внутри. Неплохой набор. Ухмыльнулся Кремень, прикидывая, как можно использовать все эти аномалии. Но навскидку ничего толкового в голову не пришло. Он прощупал гравитационные ловушки гайками, но лишь выяснил, что все они для него бесполезны. Снорки, порыкивая и злобно скались на людей, ходили вокруг аномалий. Хищники знали, что пока добычу не достать, но они умели ждать. Вожак постоянно припадал к земле, принюхивался, потом задирал морду вверх и рычал. Под разорванной маской противогаза ясно просматривалась нижняя часть морды без губ, отвратительно темные, словно сгнившие десны, и длинные острые коричневые зубы. Кремень понимал, что время не на его стороне, скоро начнет смеркаться. Аномалии могли служить хорошей защитой только до темноты, потом же карман превратится в смертельную ловушку, из которой выбраться будет крайне тяжело. Даже если распугать мутантов фальшфейером, снорки боятся яркого света, с парнем на плечах до дома не добраться. Надо было попытаться привести его в чувство. Кремень опустился рядом с ним на колено, похлопал парня по щекам, потом достал флягу и плеснул в лицо водой, но опять не помогло. Сталкер достал аптечку и нашел в ней нашатырный спирт. Намочил спиртом кусок бинта, сунул парню под нос. Через пару секунд он дернул головой и застонал. Кремень приложил к его губам горлышко фляги, просунув руку под шею, приподнял голову, чтобы мог напиться. Парень жадно припал к воде, но после нескольких глотков сталкер убрал фляжку. «Спасибо. Потом поблагодаришь. Ты как себя чувствуешь? Можешь встать?» Парень попытался подняться. Со второй попытки ему удалось сесть. «Все кости болят», — он сморщился. «Так и должно быть. Ты же в трамплин попал. Вот, возьми». Кремень снова протянул фляжку. «Тебя как звать?» «Антон», — ответил парень, напившись. «Я Кремень. Слушай, Антон, попробуй встать. Нужно, чтобы ты смог идти, иначе нам туго придется». Он взглядом указал на снорков, неторопливо разгуливающих за аномалиями. Парень испуганно вздрогнул, но сталкер его успокоил. «До темноты беспокоиться не о чем, но вот к тому времени, как она наступит, нам лучше убраться отсюда». Антон покивал и спросил. «Это что за твари? Люди?» «Снорки», — ответил Кремень. «Похоже, когда-то были людьми, но очень давно. Слухов об их происхождении много, но точно никто не знает. Лучше скажи, зачем меня стрелял?» Парень с некоторой опаской смотрел на него. «Я испугался». Кремень кивнул, показывая, что его устраивает такое объяснение. Потом посмотрел на экран детектора, где в верхнем левом углу отображались мелкие цифры часов. «Пока у нас есть время, чтобы ты оклемался. Но скоро придется идти. Вон, видишь дом? Нужно будет успеть добраться до него. Постараешься держаться за мной и идти след в след. Я брошу фальшфеер, чтобы отпугнуть твари, и пойдем. Но как только их зрение придет в норму, они бросятся за нами. Если не успеем закрыться в доме, можем стать для них ужином. Понял?» «Да. А нельзя их отсюда пристрелить?» «Ты разве не видишь аномалии?» Антон огляделся и спросил. «Они что, мешают?» Объяснять, почему не получится выстрелить сквозь ловушки, Кремню сейчас не хотелось, поэтому он просто буркнул. «Мешают». И сел рядом, положив на колени автомат. «Что с тобой приключилось? Один в лесу, без снаряжения и проводников. Ты же, наверное, только недавно блаженную слепоту испытал». «Меня?» Парень осекся, не зная, стоит ли говорить правду. Решил, что лучше не рассказывать всего, и только открыл рот, чтобы поведать о двух бросивших его проводниках, как Кремень перебил его. «Ладно, проехали, я не хочу знать». Сталкер понимал, что сейчас ему предстоит либо выслушать какую-нибудь душещипательную историю, либо парень просто соврет. «На, лучше пожуй». Он протянул Антону полоску вяленого мяса и достал такую же себе. Некоторое время они просто молча ели, запивая водой. Потом парень осторожно поинтересовался. «А вы потом куда?» «Потом?» — усмехнулся Кремень. Юный стрелок, похоже, не сомневался, что ему удастся добраться до хижины. А вот он был в этом не очень уверен, но не стал убивать в парне оптимизм. «Потом на выход. Мне за периметр нужно. Возьмите меня с собой», — попросил Антон и быстро добавил. «Я заплачу». Сталкер окинул его взглядом. Парнишка вроде нормальный, им по пути, да и по времени получится не намного дольше, чем если бы он шел один. К тому же деньги сейчас не помешают, особенно если учесть, что отпуск на заводе пришлось брать за свой счет. Не объяснишь же директору, что уезжаешь в некую зону, бродить среди аномалий в поисках загадочного артефакта. Да и лекарства для Сашки придется покупать самим, ведь медицина давным-давно является условно бесплатной. С другой стороны, человек все-таки незнакомый, а внешность может быть обманчива. К тому же непонятно, как он здесь оказался, можно сказать, почти голый. «Посмотрим», — сказал сталкер. «Давай сначала не позволим с собой перекусить. Ты как?» «Нормально. Пойдем?» «Да». Антон отдал фляжку и поднялся. Кремень проверил пистолет и протянул ему. «Только в этот раз внимательнее. По мне больше не стрелять». Парень взял оружие со смущенной улыбкой. Сталкер приготовил автомат и снял с разгруза патрон фальшфейера. «На вспышку не смотри, ослепит. Иди следом за мной, часто не оглядывайся, а то влетишь еще куда-нибудь. Не беги. Нужно будет стрелять, останавливайся и стреляй. Попусту не пали. Времени на перезарядку может не быть. Если что-то прикажу, выполняй сразу, не задумываясь». Антон молча кивал. Кремень еще раз осмотрел его, убеждаясь, что парню хватит сил добраться до укрытия, потом спросил. «Готов?» «Ага». «Зажмурься». Сталкер активировал фальшфейер и перебросил его через аномалию в сторону мутантов. «Поехали». Яркая вспышка осветила поляну. Ловушки радужно засветились, преломляя неестественно белый свет. Снорки тотчас взвыли и бросились прочь от источника света, причиняющего боль. Один сразу угодил в аномалию, и его куски раскидало по округе. Остальные разбежались в разные стороны. Кремень показал, чтобы Антон следовал за ним, вышел из кармана и направился к хижине. Шли быстро, детектор часто пищал, когда сталкер проскакивал в опасной близости от ловушек. Он не оглядывался, сосредоточившись на выбираемом пути. Аномалии были раскиданы как попало. Длинные участки чистой земли сменялись небольшими скоплениями, которые приходилось огибать, теряя драгоценные минуты. И когда за спиной раздался встревоженный голос Антона, сталкер понял, что время кончилось. «Кремень!» — взволнованно позвал парень. Сталкер обернулся. Два снорка мчались по их следу, два заходили справа, пробираясь между аномалиями, еще один обегал большое скопление слева. До дома оставалось 50 метров, и все расстояние было насыщено ловушками. «Не успели», — досадливо произнес Кремень. «Но зато и твари разделились. Остановимся здесь. Держишь эту сторону, я ту. Через аномалии не стреляй, жди, когда выйдут на чистую». Сталкер прижал автомат к плечу. Четыре снорка с двух сторон приближались почти одновременно. Парень начал стрелять первым. Кремень не стал оборачиваться, ожидая своей цели. Мутанты двигались с неимоверной быстротой, а аномалии мешали открыть по ним огонь. Антон сбоку высаживал пулю за пулей, но, видимо, не попадал. Наконец снорки со стороны Кремня вышли на чистый участок, и сталкер выпустил несколько коротких очередей. Оба монстра, захрипев, повалились на землю. Еще один жалобный стон известил о том, что пули Антона тоже нашли свою цель, но тут же вскрикнул и он сам. «Кремень!» Сталкер обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как снорк прыгнул на парня, сбивая его с ног. Это был вожак в уцелевшей униформе. Антон, бросив пистолет, обеими руками держал мутанта за горло, не давая его клыкам дотянуться до своей шеи. Розовая слюна капала парню на лицо, покрытые струпьями лапы с обломанными ногтями пытались разорвать куртку у него на груди. Кремень пинком под ребра отправил снорка в короткий полет до ближайшей аномалии. Карусель подхватила вожака и начала быстро раскручивать. В этот момент подоспел последний снорк, но сталкер не позволил ему прыгнуть, сразив двумя одиночными выстрелами. После напряжения схватки навалилась расслабляющая усталость. Кремень облегченно выдохнул и помог Антону подняться. Вожак стаи жалобно стонал в карусели. Ловушка казалась недостаточно сильной, чтобы разорвать снорка. Она лишь растягивала мутанта в разные стороны, причиняя ужасную боль. Люди некоторое время наблюдали за этим. Потом Антон вопросительно посмотрел на сталкера. Кремень отвернулся. Тратить патроны на уже, по сути, мертвого монстра не имело смысла и пошел в дом. Парень отправился следом. Когда вошли в комнату, Антон поднял с пола опрокинутый кем-то табурет и без сил опустился на него. «Да что же мне так не везет? Сначала собаки, потом это. Ты и на псевдособак успел нарваться?» — удивился сталкер. «Угу, можно мне воды?» Кремень сначала напился сам, потом передал флягу Антону. «Живности в зоне хватает», — сказал сталкер. «А я мало кого встречал. Ну тогда тебе действительно повезло. Слепыши, снорки, кровососы, кабаны, псевдособаки. Хотя последние больше похожи на волков». «Нет, те, что за мной гнались, собаки. А на волков похожи люди, которые...» Парень осекся, словно едва не сболтнул лишнего. Кремень усмехнулся, потом достал из рюкзака две банки консервов и поставил их на стол. «Воду можешь оставить. Патроны у тебя еще есть», — сказал он и направился к выходу. «Стойте!» — воскликнул Антон, вскакивая с табурета. «Стойте! Вы что, уходите?» Кремень остановился и посмотрел на него. «Мне нужно быстрее добраться до периметра. Пока не стемнело, успею дойти до ближайшей стоянки. А тебе лучше отдохнуть. Пойдешь завтра». Парень разволновался. Не зная, что сказать, он нервно облизывал губы. «Лучше ночевать одному, чем рядом с тем, кому не доверяешь», — произнес сталкер. «Не бросайте меня», — попросил Антон, глядя Кремню прямо в глаза. «Пожалуйста, я не выберусь один. Я не знаю, куда идти. Я не сталкер. У меня нет опыта. Мне не добраться до периметра». Говорил он искренне и достаточно убедительно. Но не станет ли чуть позже так же убедителен пистолет в его руке? «Если не доверяете, то оставьте пистолет у себя». Антон словно прочитал мысли Кремня и протянул ему оружие. «Только не бросайте. Вы будете третий, кто это сделал. Точнее, четвертый». Голос предательски дрогнул. «Если парень не врал, то крайне убедительно. Кто тебя бросил и почему?» Вид у молодого человека сразу стал потерянный. Он понурил голову, опустил руки. Сталкеру даже стало его немного жалко, но он должен был выяснить все до конца. Кремень не собирался напрасно рисковать жизнью. Прежде всего он думал о своем сыне, для которого был единственной надеждой. Поэтому решил, если сейчас ему хотя бы покажется, что парень врет, он его оставит. Антон молчал, и Кремень сразу расценил это по-своему. Кивнув, он произнес: «На ночь дом запрешь. Утром выдвигайся на восток, шагай мимо Анютиного оврага, после свернешь к...» Несколько дней назад меня похитили люди, которых я нанял в проводники. Хриплый и дрон. Перебил его Антон и стал быстро, едва сдерживая эмоции, рассказывать дальше. Они напоили меня снотворным, связали и бросили в какой-то сарай, где уже сидел один пленник. Потом туда притащили Леонида, а другого пленника застрелили. Через день пришла вся банда, и нас, меня, Леонида и еще пятерых, продали каким-то сектантам, которые повели всех в зону, чтобы принести в жертву. Они казнили пленников с помощью артефакта, который высасывал кровь. Парень на несколько секунд замолчал, словно вновь переживая события, о которых говорил. Кремень ждал. Он чувствовал, что какой бы невероятной ни казалась история, парень не врет. Антон сглотнул подступивший к горлу ком и продолжил. Когда? Он снова запнулся, обуреваемый эмоциями, но совладал с собой. Когда приносили в жертву очередного пленника, мне удалось развязать веревку, и я хотел бежать. Но Леонид инсценировал припадок, отвлек их внимание, а потом он убил их всех. До этого момента Кремень слушал внимательно, но слова о том, что один человек победил целую банду, вызвали у него скептическую улыбку. Антон заметил это и, задетый тем, что ему не верят, вздернул подбородок. Леонид перебил сектантов и всех людей Филина. «Что?» — воскликнул сталкер и шагнул к нему. Парень испуганно отпрянул, увидев, как изменился в лице его спаситель. «Что ты сказал?» Казалось, Кремень нависал над Антоном, хотя они были примерно одного роста. Парень, растерянно хлопая глазами, значительно тише повторил. «Леонид перебил сектантов и людей Филина». Сталкер не мог прийти в себя. «Ведь если артефакт связывал одного из бандитов с его сыном...» «Ты врешь! Как мог один человек расправиться с целой бандой?» «Он из разведки», — пробормотал Антон, не понимая, чем вызвал гнев сталкера. «И что?» — продолжал наседать на него Кремень, у которого все внутри превратилось в один большой ледяной ком. «В разведке не люди работают. Сколько было человек? Рассказывай подробно. 2 сектанта и 5 бандитов. 4 нас охраняли и главарь. Это что, вся банда? Нет, их больше. Остальные ушли, когда нас вслед за сектантами повели». Кремень отошел к стене, оперся на нее одной рукой, а другой взялся за голову. Казалось, что тревожные мысли просто взорвут его мозг. У кого из бандитов цепь судьбы? Ушел ли носитель артефакта в город или лежит сейчас под каким-нибудь деревом мертвый, как и его сын? «Что-то не так?» «Антон», — начал сталкер, вновь поворачиваясь к нему, — «когда этот разведчик, Леонид, да, Леонид, когда он убивал бандитов, ты не заметил ничего необычного? Никто из них не обладал?» Кремню приходилось проталкивать слова сквозь пересохшее горло, он нервно сжимал кулаки. «Никто не обладал особой живучестью?» «Нет», — покачал головой парень, — «все, в кого стрелял Леонид, сразу дохли». У Кремня отлегло от сердца, он облегченно вздохнул. Антон с удивлением посмотрел на него, потом добавил. Только Филин крепким орешком оказался. Его Леонид несколько раз так избивал, что 10 хватило бы, чтобы концы отбросить, а эта тварь пару минут полежит и снова поднимается, только сопли кровавые утирает. Кремень снова встревожился. Что? Филин хорошо держался? А сложением он как? Крепкий, здоровый, жилистый, похож на боксера или борца? «Обычного он сложения, сухощавый, среднего роста. Я бы не сказал, что особенно мускулистый. Просто есть в нем что-то, от чего он кажется таким. Каким таким? Сильным». Антон вспомнил, о чем думал, глядя на главаря, когда их с Леонидом вывели из сарая. Словно он знает нечто такое, что ставит его над остальными. «Этот твой разведчик крепко его бил?» «Да. Любой после такого слег бы в больничку. А Филин почти сразу приходил в себя». «Да», — подтвердил Антон. Леонид тоже удивлялся. Кремня раздирали противоречивые чувства. Он радовался, что, похоже, нашел носителя второй части цепи судьбы, но когда представлял, что многочисленные избиения отражались на его сыне, хотелось крушить и ломать все вокруг бессильной ярости. «Антон, скажи, Филин жив?» — с замиранием сердца спросил сталкер. «Сегодня утром был жив». «Утром? А что было потом? Филин и Леонид, они тоже в лесу?» Кремень готов был сорваться с места сию же секунду. «Где вы разошлись? Почему они бросили тебя?» «А зачем вам это нужно? Просто ответь на вопросы. Они оставили меня у белого камня, а сами пошли к темной долине. Когда это было? Я же сказал, сегодня утром». Кремень кивнул сам себе и задумался с таким видом, словно что-то вычислял. Потом вскинул голову и посмотрел на молодого человека. «Антон, у меня к тебе будет просьба. Не мог бы ты завтра утром пойти со мной?» Так незаметно они поменялись ролями, и теперь сталкер вынужден был просить. «Куда?» Еще не совсем понимая происходящего, спросил